Сегодня про Венеру будем говорить. Мы закончили с вами про Юпитер, да? Сегодня про Венеру. Законы Ману вы не могли бы продиктовать. Это огромный труд многотомный. И причем он сейчас, как бы, он, так как законы Ману это на большую эпоху, труд на большую эпоху, то надо быть специалистом, чтобы выбрать те законы, которые действуют именно сейчас в это время. Есть много таких трудов, которые требуют специальной подготовки. Например, есть такие труды ведические, где написано про каждого человека, про всех. Есть такие ученые, допустим, ведические, которые вы приходите к нему, просто говорите, кто вы такой, он вам про вас открывает эту книгу, там шифры, определенные коды, он раскодирует это, смотрит и все про вас рассказывает, когда вы родились, с этого сначала до конца, все. Такие, это в ведах такое знание есть даже. Там все в формулах записано просто. Человек не может понять эти формулы, он знает результат из них. Понимаете? Точно так же есть Бригу Санкхита. Там это вот как раз в этом труде это все записано. Есть еще предсказательные веды тоже. Там очень тоже Бригу Санкхите есть предсказания. И там тоже надо уметь расшифровывать это все. То же самое законы Ману. Надо знать, что приемлемо, что нет в наше время. Изучают. Есть ученые, которые это изучают. Поэтому ведическое знание, оно не всем доступно сразу так. Надо изучать, прежде чем какую-то информацию дать. Так как сейчас в целом способ познания мира не нисходящий, а восходящий, то есть мы из экспериментов пытаемся понять абсолютную истину. Это можно сравнить с тем, что мы пытаемся понять, как движутся микробы, тем, что мы два кирпича сталкиваем друг с другом. Понимаете? То есть законы действия тела ума невозможно понять с помощью электронного микроскопа там, или ядерно-магнитного резонанса. Понимаете? Тело ума гораздо тоньше. Поэтому вот эта система познания с помощью научного эксперимента, она далеко не совершенная. Существуют уже конечные выводы в ведическом знании. Есть уже определенные знания. Их надо изучать и подтверждать, эти знания. То есть гипотеза уже есть. Ведическое знание говорит, если ты хочешь исследовать этот вопрос, исследуй. Вот тебе гипотеза. Вселенная имеет такое строение. Вперед. Ты добьешься успеха. Они придумывают свои виды строения Вселенной. Это же глупость. Зачем? Какой смысл? Вот такие дела. То есть с любовью, чтобы работать, надо выполнять свой долг перед людьми, надо включать музыку, надо себя готовить к этому с утра, какой-то, надо желать всем счастья с утра, тонус. То есть надо, как бы, когда человек просыпается, в первые 10 минут после подъема формируется тонус на весь день. И затем, если человек после душа сразу начинает молиться или желает всем счастья, то он может сформировать себе тонус вот этот на весь день и может с любовью трудиться уже. То есть, а как вот ты себя утром будешь вести, очень, очень важно. Как ты относишься к людям, с которыми ты работаешь? И еще важна цель, миссия твоей работы, цель в целом, для чего ты работаешь в этом месте. Какова миссия твоя? Что ты преследуешь? Если человек само самосовершенствование связал с работой, это значит, что он добился высшего совершенства в своей жизни. То есть он работает, и работая, он выполняет смысл жизни свой. То есть это лишь дано немногим людям. В основном люди работают для поддержания своего тела, для того, чтобы кушать просто. Это значит, миссия такая, просто прокормить семью и культивировать в себе способность делать с любовью, что-то делать с ответственностью для других людей. Но высшее проявление работать с любовью означает в уме делать все для Бога. То есть вот понять, кто такой Бог, представить его и делать все для Бога в уме. Предлагать Богу свои плоды своего труда. Это самое высшее проявление любви. Человек тогда очень сильно прогрессирует. Но это надо еще понять. Поэтому вот разные варианты ответа есть. Понятен вопрос или нет? В целом это очень трудно. Вы должны понять, что есть разница между практикой и теорией. Вот что все, что я сейчас вам даю, это как бы теория, которая близка к практике, но это еще не практика. Я уверен, что многие из вас даже не пробовали серьезно желать всем счастья, не говоря уж о молитве. Просто пока слушайте и все. Пока человек не начнет заниматься практикой, он не сможет реализовать теорию. Невозможно. Понимаете? Поэтому лишь тот добивается успеха в жизни, кто занимается практикой. Надо практически жить. Практической жизнью, а не теоретической. Но получается двойственность. Люди разочаровываются в лекциях из-за двойственности. Они приходят домой и живут другим миром. Они не пытаются ничего пробовать. А потом, когда у них получается в жизни как-то, так как у них нет опыта, они начинают думать, да это все не действует на самом деле. Я пытаюсь делать всем добра, а получается зло. Потому что нет опыта, как правильно делать. Надо тренироваться. И от тренировки возникает куча вопросов. У вас нет кучи вопросов. Значит, вы не тренируетесь. В этом заключается ваша проблема. Итак, Венера. Мы знаем, что есть сила радости. Когда человек всем желает счастья, это солнце. Он хочет жить для других, он хочет желать счастья, это солнце. Человек хочет познать смысл жизни. Силу для этого дает Юпитер. Человек хочет понять, выбрать какое-то действие из одного, сделать выбор свой. Силу этому дает Меркурий. Человек хочет иметь силу для того, чтобы действовать. Силу для действия. Даже не силу, а способность действовать. Способность действовать. Цель, ну как бы устремленность к действию дает Марс. Когда мы имеем объекты своих чувств, то есть два типа людей. Одни из них реагируют на объекты очень чувственно, а другие бесчувственно. То есть одни сильно привязываются к объектам своих чувств, другие не сильно привязываются. Вот эта сила привязывания к объектам своих чувств зависит от того, сильна ли Венера у человека в его контакте, то есть сильный ли контакт с Венерой. Понятно? Есть люди, которые по своей природе, они очень сильно привязываются к объектам своего восприятия. Это значит, что у них Венера очень сильна. Если люди слабо контактируют, то есть их это наслаждает слабо, какие-то объекты, значит Венера слабая. Способность наслаждаться, она идет по судьбе. Чем больше человек хочет наслаждать других людей, тем больше у него появляется способности наслаждаться в следующей жизни. Если человек хочет наслаждать только себя, то есть обижается на всех, то Венера у него становится слабой, у него культивируется обидчивость. Обидчивость – это проявление слабой Венеры. Это значит, что человек хочет наслаждать только себя. Сильная же Венера дает способность человеку наслаждать других. Но сама способность, имея какой-то предмет, чувствовать от него наслаждение – это тоже проявление сильной Венеры. Обидчивые люди обычно, они не способны сильно наслаждаться каким-то предметом. Потому что Венера слабая. Им всегда не достает наслаждения. Иногда Венера бывает сильной, но в плохом качестве. Тогда человек бывает, имеет сильную привязанность к объекту и при этом очень обидчивый. Такое тоже может быть. То есть у планеты всегда есть два качества. Сила и качество. Сила может быть сильной, слабой, тогда будет сильная, слабая привязанность к объекту в случае Венеры. И качество может быть хорошим, плохим. Плохого качества человек больше обидчивый, хорошего качества человек меньше обидчивый. Ясно? Когда в жизни человека увеличивается изысканность, чувственность, страстность, и умение ценить прекрасное, в этом случае возрастает Венера. Это происходит по периодам. У нас есть периоды жизни, когда Венера возрастает или Венера убывает в нашем гороскопе. Наша связь с Венерой, наша по судьбе у нас, она когда-то возрастает. То есть существуют определенные периоды. Когда-то возрастает, когда-то убывает. Поэтому человек может иногда чувствовать, что и он больше испытывает привязанность к объектам своих чувств, иногда меньше. Если у него умение ценить прекрасное возрастает, значит Венера находится в благости. Если у него изысканность возрастает, значит Венера находится в страсти. Если у него возрастает обидчивость, значит Венера находится в невежестве. Также в страсти возрастает чувственность и страстность, когда Венера в страсти находится. Значит, когда человек имеет Венеру в благости, он стремится к творчеству. Когда человек имеет Венеру в страсти, он стремится насладить свои чувства объектами чувств. И когда Венера находится в невежестве, человек имеет извращенные виды наслаждения. Я имею в виду сильную Венеру, сильную. Если Венера слабая в благости, то человек, он стремится к прекрасному, но не имеет большого восприятия, большой силы восприятия прекрасного. Если Венера в страсти слабая, это значит, что человек, он вместо наслаждения объектом испытывает жадность к нему. Человек стремится к объекту, но когда он получает объект, у него наслаждения нет. Но когда нет у него объекта, он испытывает сильную жадность. Так есть дети, которым игрушку даешь, он поиграл немножко и бросает. А если игрушку не даешь, он плачет. Когда игрушку дал, он перестал плакать и тут же выбросил. И опять плачет, хочет следующую игрушку. Значит, страсти. А в невежестве, когда Венера в невежестве сильная, то человек всегда слабая, то человек всегда обижается, обиженный ходит, он всем недоволен. Человек в благости, он стремится выразить себя таким образом, чтобы сделать удовлетворение, счастье другим людям. Он пытается с любовью все так делать для других людей, чтобы все испытывали наслаждение. Такого человека Венера в благости. Когда у человека Венера в страсти, он трудится таким образом, чтобы получить объект наслаждения себе. А когда Венера находится в невежестве, он пытается сделать такое, чтобы всем стало плохо, а ему хорошо. Так. Значит, в сознании человека Венера управляет эмоциями. Эмоции – это проявление силы чувств. Эмоции – это если они сильные, если чувства сильные. У женщины всегда Венера проявляется в женском теле в 6 раз сильнее, чем в мужском. А и намного сильнее в мужском теле проявляется Солнце, чем в женском. Сила Солнца. Сила радости у мужчины проявляется больше, у женщины проявляется больше сила наслаждения. Радость и наслаждение – это разные вещи. Радость – это внутреннее удовлетворение, которое идет из оптимизма. А наслаждение – это удовлетворение, которое идет из покоя, из успокоенности. В женском организме удовлетворение больше идет из защищенности и успокоенности, а в мужском организме удовлетворение идет из-за осуществления цели в жизни, из-за оптимизма. Когда человек имеет цель, нацеленность в жизни. Утонченность, эмоциональность и чувствительность – это женские качества. То есть больше женскую природу, связано с женской природой. И это связано непосредственно с Венерой. Поэтому Венера, она напрямую связана с женскими гормональными функциями. Когда они ослабевают, у женщины ослабевает утонченность, чувственность и эмоциональность. Значит, Венера управляет всем тем, что связано с любовью. Само ощущение любви связано с Венерой. Бывает 3 типа любви. Любовь к Богу – это высшее проявление Венеры. Любовь к людям А в плане выполнения своего долга перед ними, это тоже высшее проявление Венеры. Когда человек любит другого человека, хочет его себе, и не любит, когда его кто-то другой хочет себе, это значит, что это проявление Венеры в страсти. Причем интересно, что когда человек любит другого человека, то он любит лишь в нем то, что связано, он любит лишь в нем только Венеру и все. Он любит в нем Венеру, больше он в нем ничего не любит. Это очень легко можно проверить. Существует такая ведическая история, проверяющая это. Значит, один царь решил найти в себе в жены самую красивую женщину на земле. И он нашел. И она, кроме того, что она красивая была, она была еще очень мудрая. И он пришел, предложил ей стать его женой. Она сказала: «Я согласна, нет проблем, но я хочу...» Он тогда сказал: «Если ты согласна, ты должна отдать мне всю свою красоту». Она говорит: «Хорошо, я согласна, дай мне 2 недели. Я соберу всю свою красоту и тебе тогда отдам». И через 2 недели он пришел, она выглядела старухой, вот, вся худая, такая сморщенная. И он говорит: «Что-то я тебя не узнаю». Она говорит: «А я собирала красоту всю свою и решила тебе ее отдать. Вот, ее можешь забрать». Она находится вот в этих кувшинах. И он, когда взял эти кувшины, посмотрел внутрь, понюхал, там оказалось пахнет очень плохими вещами. Оказывается, эта женщина, она все время пила слабительные. Так как она стала некрасивой, значит, она вся красота у нее ушла в эти горшки. Смысл заключается в том, что красота – это всего лишь сила Венеры. И все. Человек любит в другом человеке. Любовь в страсти означает эгоизм. Это означает, что отсутствие, полное отсутствие любви к этому человеку. Вот смотрите, если ты любишь красоту в человеке, то надо понять, что кроме красоты в человеке есть еще что-то другое. Но человек не склонен любить это все остальное, если любовь – страсть. Поэтому, когда он видит, поближе знакомится с человеком, он видит другие проявления его личности. Его эти проявления не волнуют, потому что он любит страсть. И отсюда возникает несчастная любовь. Любовь всегда несчастная в материальном мире, потому что люди не понимают, что такое любовь. Они думают, что вот я буду наслаждаться этим вот чужим телом. И в этом заключается смысл моей жизни. В этом заключается счастье. Но на самом деле, кроме тела же есть еще ум, разум и так далее. И сама душа. Понимаете? Когда красота, у женщины красота, она постепенно становится все меньше и меньше с возрастом. И человек, который эгоистично настроен, он все меньше и меньше любит свою жену таким образом. Потому что она, красота-то пропадает. Поэтому человек должен понять, что самое высшее проявление любви – это чувство долга. Если человек, встречаясь с другим человеком, он склонен что-то делать для этого человека хорошее, не просто цветочки ему приносить, а что-то помогать в жизни как-то, что-то делать, это значит, человек склонен иметь чувство долга. И у него эта склонность проявляется всегда тогда, когда у женщины идет период, она болеет, допустим, период, когда у нее меньше красоты. Видно, что если человек заботится, значит, он действительно, он сострадательный, действительно у него есть хорошие качества. Но лучше всего проверить, может человек нормально любить или нет, как он относится к другим людям. Женщина должна проверять человека не потому, как он к ней относится, а как он относится к другим людям. Потому что он так, точно так же потом будет и к ней относиться. 100%. Эгоистичные женщины, они этого не понимают. Они думают, он ко мне относится хорошо, значит, он хороший, а к другим мне наплевать. Неэгоистичные женщины, они понимают. Поэтому неэгоистичные женщины находят себе хороших мужей, а эгоистичные находят себе эгоистичных. Ясно, да? Каждый находит себе того, кого надо найти. Что такое эстетическое чувство? Эстетическое чувство – это чувство высших планет. Все, что человек видит красивого в этой земле, это проявление благости. Красота в человеке, красота в специях, красота в тканях, в духах, в запахах. Все это проявление высших планет. Но человек, который стремится наслаждаться этой красотой, он на высшие планеты никогда не попадет. Потому что там живут только те, кто стремится делать красоту для других. Понимаете, в чем разница заключается или нет? Если человек видит красивый объект, и он хочет его кому-то отдать, это значит, что он попадет на высшие планеты. Если человек видит красивый объект и хочет его схватить, это значит, что он не попадет на высшие планеты. Это значит, что он находится в страсти. Понимаете? И Венера, значит, такого человека в страсти будет. Существуют также такие понятия, как комфорт. Комфорт – это тоже проявление Венеры. Комфорт означает успокоение чувств. Когда человек получает объекты чувственного наслаждения, он успокаивается, это называется комфортом. Для человека, который понимает вещи, какими они есть, для него комфортом является просто, когда у него есть место для того, чтобы жить. И оно убрано, чисто, там чисто, и есть что покушать. Это комфорт. Человек же, который стремится к тому, чтобы быть на высоте по отношению к обществу, то есть участвует в соревновании гуны страсти, для него комфортом является то, что дорого и на что надо упахиваться. Если человек находится в гуне страсти, у него комфорт – это европейский ремонт, там какая-нибудь итальянская мебель и так далее. Это для него комфорт. Но разницы же никакой нет, на чем сидеть. Правильно? Если человек сидит на твердом, то у него вырабатывается хорошая осанка, иммунитет автоматически активизируется. Если человек сидит на мягком, у него давление снижается, тонус падает и снижается продолжительность жизни. Поэтому настоящий комфорт – это когда человек сидит, это во-первых. Во-вторых, когда человек сидит на полу, у него естественным образом увеличится продолжительность жизни, потому что ноги скрещены. Если ноги опущены вниз, энергия от этого уменьшается у человека. Когда человек сидит, скрестив ноги, у него энергия возрастает. Когда человек сидит на полу, у него энергия, ноги, вся энергия уходит в землю. Считается, что люди высшего класса, они сидят, скрестив ноги. Те, кто стремятся к духовной практике, они сидят в лотосе. А те, кто не способны заниматься духовной жизнью, они сидят на стульях. Потому что им не хочется. Они расслабляют ноги. Ноги олицетворяют силу человека. Если ноги спущены вниз, сила тает. Ноги подогнуты, сила стабильная. Если ноги развернуты, вот так подняты в лотосе, позиция лотос, положение лотос, это значит, что энергия идет вверх очень сильно. Значит, в целом женский пол олицетворяет Венеру. То есть для мужчины женщина – это проявление Венеры. Все. Он стремится к Венере, глядя на женщину. А женщина, глядя на мужчину, стремится к Солнцу. Ясно, да? Также, если человек испытывает наслаждение от денег, то в этом случае деньги тоже связаны с Венерой. Все, что связано с браком, с семьей, это тоже все связано с Венерой. Милосердие – это проявление, высшее проявление Венеры. Милосердный человек – это значит, что у него сердце милое. Это значит, что он склонен делать что-то с любовью для другого человека. И от этой любви все испытывают счастье. Когда человек сочувствует, это тоже проявление Венеры. Поэтому женщины, они более склонны сочувствовать. Материнство означает сочувствие или сострадание. Женщины больше склонны к состраданию. Мужчины больше склонны к выполнению своего долга, то есть к ответственности, вернее, к ответственности. Женщины больше склонны к состраданию, мужчины к ответственности. драгоценности все связаны с Венерой, поэтому женщинам больше нравятся драгоценности. Это зависит от Венеры. Если Венера в сильном положении, женщина очень сильно любит камни драгоценные. Если Венера в слабом положении, она не очень сильно любит. Красивая одежда тоже связана с Венерой. Картины красивые, цветы, все это связано с Венерой. Если мужчина женщине цветы дарит, значит, он говорит: я люблю твою Венеру в тебе. Дарит ей красивые цветы. Он говорит: спасибо тебе за то, что ты меня любишь. Она олицетворяет себя с красивой Венерой. Танцы связаны тоже с Венерой. Пение, игру, связанную с красотой. Всегда возлюбленных означает Венера, всегда любимого человека. Но для женщин солнце. Дом, семья, мы уже говорили. День, пятница, связанный с Венерой. Кислый вкус. Вкус обиды связан с Венерой в невежестве. И сладкий вкус связан тоже с Венерой. Вкус наслаждения. Веселье связано с Венерой. Юмор тоже связан с Венерой и с Меркурием в соединении. Для людей, которые пребывают в невежестве, для них с Венерой сильно связан сон. Они наслаждаются сном. Все цвета радуги связаны с Венерой. Яркие цвета. Потомство связано с Венерой. И друзья связаны с Венерой. Если человек стремится к богатству, наслаждается богатством, то богатые люди для такого человека тоже связаны с Венерой. Все молодые люди в целом – это проявление Венеры. Молодость – проявление Венеры. Венера уменьшается с возрастом, проявление ее с возрастом уменьшается в человеке. Красота, красивый человек – это для женщины это проявление Венеры и Луны. Если красота умиротворение вызывает, это проявление Луны. А если красота вызывает вожделение, это значит проявление Венеры. Чувство похоти, вожделение связано с Венерой в невежестве. Качество Венеры в благости – великодушие, доброта, чувство юмора, любви, общительность, хорошее отношение к людям, приятность в движениях и манерах, нежность, склонность к эстетической и умственной красоте, культурность, поэтичность. Когда Венера в плохом положении, то человек испытывает беспокойство в любви, ревность, сложные отношения с друзьями, несдержанность в еде и питье. Человек, у которого Венера находится в плохом положении, он может обжираться, пересыпать и так далее. Так как ему не хватает. Он ест, и Венера не дает ему возможности быстро удовлетворить свои чувства, Венера в слабом положении. То он пытается съесть как можно больше. Если при этом у него не хватает разума пережевывать пищу более долго, чтобы получить удовлетворение. Это от разума зависит, силы разума. Чем больше силы разума, чем человек тщательно пережевывает пищу. Обстоятельность, разум, разумность. Человек не удовлетворен домашними условиями, своей женой, если у нее слабая Венера, всегда недоволен своими родственниками, испытывает неудовлетворение, обидчивость для женщины, проявление плохой Венеры. Для мужчины неудовлетворенность. Если профессия связана с музыкой и искусством, это значит, что Венера самая сильная у человека в гороскопе. Также различная магия связана с Венерой тоже. Поэзия. Часто, иногда астрология. Иногда Венера связана с стремлением к чему-то такому необычному. Когда выступают факиры, различные гипнотизеры, те, кто проявляет необыкновенные способности, это тоже часто с Венерой связано. Также такие специальности, как ювелиры, декораторы, парфюмеры, поэты, Некоторые счастье от торговли, радость такую венерианскую испытывают. Покупка вещей, гончары, торговцы золотом, торговцы тканями, одеяниями, изготовление различных красивых вещей, торговцы духами, цветоводы, продавцы цветов, то есть портные, кондитеры, художники, музыканты, певцы, артисты кино, танцоры, иногда скачки, то есть с лошадьми занимаются, тоже связаны с Венерой. Там. И такие элегантные все из себя. Это с Венерой связано. Все предметы для женской красоты связаны с Венерой. Мебель связана с красотой иногда, чаще всего, шляпы также платья. Косметика, я уже говорил. Различные предметы, допустим, связанные с едой тоже. Те, кто занимается фотографией, гравюры. Сладкие речи связаны с Венерой. Спорт иногда связан с Венерой. Когда человек наслаждается от спорта. Свадьбы тоже связаны с Венерой. И приправы, специи связаны с Венерой. Значит, я хотел бы вот также остановиться на вопросе, связанном с именно глубоким пониманием Венеры, для чего она нужна. Смысл заключается в том, что любовь – это то, к чему человек стремится. То есть блаженство – это одно из составляющих человеческого сознания, одно из трех составляющих. Вечность, знание и блаженство – то это структура души. Душа состоит из вечности, знаний и блаженства. Это анатомия души. Вот. Поэтому стремление к блаженству проявлено в Венере. То есть Венера дает конечный результат, само блаженство. Человек, который понимает, что блаженство зависит от Бога, а не от него, а он должен просто пытаться делать для других, жить для других, вызывая в них блаженство. В этом случае человек имеет блаженство в благости. Вы это все знаете. Смысл заключается в том, что человек способен только к блаженству благости только в том случае, если он хорошо понял разницу между блаженством от материальных предметов и блаженством от духовных предметов. Существует духовное и материальное блаженство. Духовное блаженство всегда увеличивается, материальное блаженство всегда уменьшается. Если мы приобретаем какую-то материальную вещь, с каждым днем от нее блаженство всегда тает. Точно так же блаженство от своей жены, чем больше ты с ней контактируешь, тем меньше блаженство. Оно тает. Блаженство от противоположного пола, блаженство от материальных вещей, блаженство от того, что делают для нас. Что, допустим, массаж первый раз делаешь, очень понравилось, второй раз поменьше, третий раз еще поменьше, потом надоел. Вот, все, что делают для нас, блаженство от этого тает. Но когда человек желает всем счастья, тем больше он это делает, тем больше блаженство увеличивается. Когда человек молится Богу, чем больше это делает, тем больше блаженство возрастает. И насколько сильно возрастает? Миллиарды раз. То есть здесь не существует никакой арифметики. Чем больше человек получает блаженство в своей жизни, тем он на более высокие планеты попадает. Там нет места несчастным. Когда человек начинает испытывать разочарование и скорбь на высших планетах, он тут же падает с высших планет. Для него, те, кто живет на высших планетах, для них скорбь означает смерть. Они никогда не скорбят там. Они испытывают только состояние счастья на высших планетах. Это означает, что они всегда хотят делать что-то для других, не для себя. Понимаете? В этом заключается разница между нами и ими. А те, кто живут в духовном мире, они хотят делать с любовью для Бога все. То есть все, что они делают для Бога. И с большой любовью. Такие люди попадают в духовный мир. Поэтому те же, что же живут на низших планетах, они хотят себе сами наслаждаться, при этом, чтобы окружающие страдали. Это проявление Венеры в невежестве. Обязательно я должен наслаждаться, но другой человек должен при этом испытывать страдания. Это проявление Венеры в невежестве. Такие люди попадают на низшие планеты. И так очень важно понять, что привязанность к материальным чувствам рождает всегда страдания. Материальным объектам всегда рождает страдания. Сначала радость идет, потом страдание. Когда же человек ищет блаженство в благости, сначала у него идет страдание, потом идет радость. Потому что страдание означает, что ему надо остановиться, катиться с горки и начать идти в горку. Сам по себе движение прогресса, человек, когда начинает прогрессировать, он испытывает страдания. Но потом он испытывает счастье. Понимаете? Те же, кто хотят быстрого результата, они находятся в страсти. А те, кто ненавидит окружающих, они находятся в невежестве. Поэтому человек не должен стремиться к быстрому результату. Поэтому он должен культивировать Венеру в благости. Это означает, что он должен понимать, что счастье придет само собой, а я должен трудиться для других людей. В этом заключается смысл моей жизни. Если человек стремится к счастью прямо сейчас, то это значит, что он находится в страсти. Если человек стремится к счастью в будущем, но при этом не пытаясь что-то делать для себя, а пытаясь что-то делать для других, он находится в благости. А если человек стремится к счастью в будущем, пытаясь что-то делать для себя, он находится тоже в страсти. Ясно? Человек, который находится в страсти, не испытывает особенно ни счастья, ни страдания. То есть у него всего и того, и другого хватает. Человек, который находится в невежестве, испытывает в основном только страдания. Человек, который находится в благости, испытывает только счастье. Как сильно бы курс валюты не упал, все равно человек в благости будет испытывать счастье. Человек в страсти будет испытывать страсть. Человек в невежестве будет испытывать страдания. Ясно? Или нет? Ваши вопросы. У Венеры цвет, все цвета радуги. Цвет просто любви. Все, что связано с красотой. Управляет Шукрачария. Это как бы духовный учитель низших планет. На низших планетах тоже есть духовный учитель. И он управляет Венерой. А? Если хотите, опишем. Нет проблем. Сейчас я найду эту информацию. Это не значит, что он как бы дает только плохие качества. Это значит, что те, кто находится на низших планетах, больше стремятся к наслаждению себя. Венера не низшая планета, но управляет ей, понимаете, как бы духовный учитель низших планет, это не значит, что он находится в очень низком сознании. Он сам обладает высоким сознанием, но и сострадание он помогает справляться с проблемами на низших планетах. Понимаете? Он сам обладает высоким сознанием. Но так как те, кто находится на низших планетах, их не интересуют знания, их интересует только наслаждение, поэтому они выбрали себе такого духовного учителя. Его внешний вид, он одет в белые одежды, тело белого цвета, вот, характер спокойный, он находится на коне, голову венчает алмазное украшение. У него четыре руки, в которых держит сосуд для воды, посох и четки. Правой рукой благословляет. А Венера может дать человеку духовный прогресс. Если человек стремится к благости в своей жизни, то, несомненно, он обретает любовь к Богу, что связано тоже с Венерой. Любовь к Богу – это значит высшее проявление Венеры. В этом случае Юпитер тоже должен быть сильным. У вас есть еще вопросы? Давайте спрашивайте. Любовь к Богу в страсти и в невежестве не может быть. Она может быть только выше всех трех гун материальной природы. Человек, который по-настоящему любит Бога, он не связан с гунами, ни с благостью, ни со страстью, ни с невежеством. Человек, который находится в благости, он способен понять, что такое любовь к Богу. Но когда он начинает любить Бога, он выходит из-под влияния материального мира. Все. Он уже не связан с гунами материальной природы. Такой человек, а для него не существует никаких обязанностей в этом материальном мире. Или умрет. Он испытывает настолько сильное блаженство и знание, что для него не существует разницы между тем, что он умрет или будет жить, потому что он знает, что будет с ним, когда он умрет. Когда тело умрет, он знает, что он отправится в духовный мир, поэтому он ждет, скорее бы это произошло. Ему уже надоело здесь торчать в этом материальном мире. Вот, поэтому он просто ждет, когда тело, карма его, этого тела закончится, и он с любовью, постоянно занят любовью к Богу. Но так как по судьбе ему положено кушать, то Бог создает такие ситуации, что он все равно получает пищу. Люди стремятся иметь, общаться с таким человеком, потому что такой человек просто своим присутствием дает счастье. Если человек получает божественную силу на себя, концентрируясь на божественную природу, в этом случае человеку достаточно просто рядом с ним постоять, он получает высшее благо. Поэтому такому человеку не обязательно работать. Ему достаточно просто быть здесь. И он дает всем благо и за это получает продукты питания, необходимые для жизни. Если же он их не получает, он считает, что Бог решил, что ему пора уже отправляться отсюда. И тоже не беспокоится. Человек, который находится, это состояние называется трансцендентным. Человек, который находится в таком состоянии, он не испытывает жары или холода, он не испытывает ощущения голода, или он не испытывает мирской любви, потому что он испытывает чувства в миллиарды раз сильнее, чем любовь просто к противоположному полу. Такой человек иногда горит от любви, то есть он проявляет такие определенные признаки, то есть он иногда теряет сознание от любви, потому что не выдерживает ум. Иногда он становится очень горячим, температура охватывает все его тело. Иногда он становится очень холодным, но это его не беспокоит. Такой человек испытывает очень сильное ощущение любви. Нам этого не понять. Да? Все качества всех планет, когда человек ходит в благость, увеличиваются неимоверно. Человек, у которого даже в гороскопе очень слабые выражения этих планет, когда он начинает заниматься духовной практикой, у него планеты становятся очень сильными все. То есть он обретает счастье, независимо от того, как эти планеты в гороскопе расположены. Он испытывает ощущение счастья всегда. На духовных людей оно распространяется лишь только в том, что в материальном мире с ними будет происходить. То есть отрежет ему руку там или ногу, будет у него много денег или мало, будет у него жена или уйдет от него, но его это не сильно беспокоит. Все это. Он просто испытывает состояние счастья. Если есть жена, он выполняет свой долг перед ним. Если она хочет уйти, значит он пытается ей помочь жить в другом месте где-то, испытывая при этом состояние счастья. Что так, что так. Поэтому у него нет проблем никаких. Но этот уровень нельзя имитировать. Те, кто имитирует этот уровень, называются притворщиками. И такие люди попадают в ад. Как это имитирование происходит? Они строят из себя святых, но сами стремятся просто к тому, чтобы поиметь деньги, славу, успех от людей. И никакого контакта с Богом они не имеют. Таких людей очень много. Как определить таких людей? У них нет скромности, простоты, сострадания, бескорыстия, и от них не исходит блаженство. То есть вот эти все признаки могут определить, что этот человек не обладает духовной природой, духовными качествами. То есть связи с Богом нет у него. Святые люди всегда с миссией приходят, потому что человек может добиться святости лишь за несколько жизней, если живя на земле. Но чаще всего, если человек становится святым, это значит, он приходит или с высших планет, или из духовного мира. Из духовного мира не только Бог может приходить с миссией, но также люди, то есть живые существа, то есть души, для того, чтобы помочь нам обрести счастье. Они из сострадания сюда приходят просто. На людях красота. Да. Красота. Все, что связано с тем, что вызывает вожделение. Можете посмотреть, определить, вызывает вожделение. Духовная красота вызывает духовные чувства. Существует 7 центров у человека. Когда человек имеет красоту на, вот здесь, на этом центре, то есть Венера связана с этим центром, то человек, глядя на другого человека, испытывает любовь к Богу. Когда у человека красота связана с этим центром, человек, глядя на такого человека, испытывает ощущение просто бесконечной гармонии, счастья, гармонии. Если красота на этом центре находится, то есть человек испытывает поэтичность, ощущение такой, прилива поэтичности, радости такой, эмоциональности, то есть эмоциональная красота. Если на уровне сердца, то есть на уровне сердца такой человек испытывает просто ощущение любви к людям, глядя на такого человека. Если на уровне солнечного сплетения, то есть человек испытывает ощущение радости от этого человека конкретно. Если на более низком центре, то человек испытывает сильное притяжение к другому человеку, когда он видит красоту в этом человеке. И когда контакт происходит на самом низком центре, то человек испытывает вожделение. Ясно? Пораженное и слабое — это одно и то же. Бывает, что Венера сильная, но какая-то планета по судьбе плохо на нее влияет. Это значит пораженная. Слабая Венера же, она сама просто у человека, есть плохой контакт с Венерой из-за того, что он в прошлой жизни сильно хотел наслаждаться окружающими объектами. Я не знаю вот этих всех классификаций. Понимаете, существуют различные школы. Я уже говорил об этом, что я как бы беру информацию из вед, и если какая-то другая информация есть, я не против этой информации. Но ничего сказать по этому поводу не могу. Человек не должен привязываться к времени. В этом случае он действует в страсти. Человек должен привязываться к тому, делает он для себя или для других. Если он делает для других, а еще лучше для Бога, в этом случае по судьбе ему определенно через какое-то время получить счастье. Но когда он его получит, он, ему это не интересно, ему важен сам процесс. Человек, который живет для других, он сразу получает радость от этого процесса. Ему уже не нужна сильная Венера в своем гороскопе. Понимаете, человек, который начинает жить просто для других, он сразу получает радость. Как только он заканчивает жить для других, он сразу ее потеряет. В этом заключается критерий. Если человек сделал что-то другому человеку и испытывает разочарование, он думает, я ему сделал, а он, это значит, что он не для него делал, а для себя. Человек, который бескорыстен, он делает для других, испытывает счастье. Но делать для других, это означает делать для тех, кто находится в благости. То есть надо определить, для кого что надо делать. Для тех, кто находится в невежестве, надо желать им счастья. Для тех, кто находится в страсти, надо им помочь, дать им знания. Для тех, кто находится в благости, можно что-то сделать практическое. Потому что такие люди всегда это будут возвращать. Поэтому вы разочарование не испытаете в любом случае. Если вы даете взаймы человеку, который находится в невежестве, он вам не отдаст деньги. Если вы думаете, что в этом занимаетесь благотворительностью, если вы дадите деньги, просто пожертвуете деньги человеку, который находится в страсти, то он к вам придет еще раз и будет вас любить и прославлять. Говорить, вы такой хороший, такой красивый, умный и так далее. Вот. И ну, с уклоном, что типа еще раз надо деньги дать. Вот. Если человек находится в невежестве, вы ему дадите деньги, просто пожертвуйте, то он придет к вам, будет требовать денег опять. Он скажет, ну дай мне опять, ну дай. Вот. И вы будете думать, господи, зачем же я ему дал? Вот. Если человек в благости находится, вы ему дадите деньги, то он будет стараться что-то сделать для вас. Если вы не будете принимать от него это, он будет тайком делать, все равно что-то сделает для вас. Если человек находится выше гун материальной природы. То есть этот человек является святым, если вы для него что-то сделаете, вы получите духовное знание. Вот и все. Вся разница. Поэтому надо знать, кому что делать. В этом заключается понимание вещей. Если человек не знает, кому что надо делать, он испытывает страдания. Надо со всеми группами... Есть четыре категории людей, и со всеми этими категориями надо знать, как общаться правильно. Тем, кто находится в страсти, надо пытаться дать им знания. Тем, кто находится в благости, надо пытаться что-то делать для них. Тем, кто находится в невежестве, надо желать им счастья. Ну? Вот те, кто находится в невежестве, они сами здесь или на лекции не сидят, они встают и уходят. Да? Те, кто находится в благости, им тоже это неинтересно слушать, потому что они это все уже знают. Они тоже встают и уходят. На самом деле вы должны понять, что здесь сидят не те, кто находится в страсти, а те, кто пытаются избавиться от страсти. Это значит, что вы уже в благости. В священных писаниях написано, что в ведах написано, что человек, который стремится к духовной практике, его надо уважать так же, как святого. Потому что его разделяет с этой духовной практикой только время. То есть он уже занимается этим, можно сказать. Если человек к чему-то стремится, он неуклонно это обретает. Вопрос только времени, когда он это получает. Человек, стремившись к чему-то, может прожить 10 лет, прийти на какой-то путь счастья. Человек может прожить 100 лет, но все равно он придет на этот путь. Вопрос только времени. Никогда не бывает по-другому. Запомните, если есть у вас какое-то стремление, вы это обретаете. Вопрос только времени. Поэтому надо сразу уже человека уважать. Потому что если человек занимает такое положение, потом становится святым, а ты совершил на него в прошлом оскорбление, это оскорбление тоже учитывается как оскорбление святому человеку. Поэтому надо, если человек стремится к духовному, надо его заранее уважать, как святого. Если он стал святой в этой жизни, значит, его надо тем более уважать, как святого. Чаще всего через несколько жизней кто-то становится в этой жизни, но очень мало. В основном через несколько. Еще какие вопросы? Человек, который занимается духовной практикой, у него все дается безвозмездно и приобретается. В священных писаниях написано, что человек, который начинает с любовью к Богу делать все, что он делает, он обретает все таланты этого мира. Один за другим они к нему приходят просто так, сами по себе. Но он к ним не стремится. И последним к его ногам последним приходит, знаете кто? Последний к его ногам приходит та личность, та женщина, которая является дочерью времени. Да? Она приходит к его ногам последним, и он обретает бессмертие. То есть, оставляя тело, он не контактирует со смертью, а контактирует уже с духовным миром. Там нет смерти. Его не касается смерти. Последним, что... Поэтому, если человек стремится к бессмертию, он должен заниматься служением Богу. И начинать это со служения людям. То есть, когда человек служит людям, он входит в благость, потом он понимает, что все имеют божественную природу, он начинает служить Богу, и он не различает между служением Богу и служением людям. Служением людям. Еще вопросы? Такое возможно. Это всегда страсть. Но смысл заключается в том, что есть очень глубокая проблема. Она заключается в том, что в этот век многие люди, не отработав карму прошлой жизни, попадая в эту, они пытаются жить так же, как в прошлой жизни. Например, часто женщины ведут себя как мужчины, когда рождаются. Они не понимают, что они уже в женском теле. Они ведут себя как мужчины, командуют. Вот. А многие мужчины ведут себя как женщины в этой жизни. Очень изнеженные, избалованные, рисуются. Вот. Многие люди, будучи богатыми в прошлой жизни, попадая в эту жизнь, чувствуют постоянно, что им очень тесно. И что у них маленькая квартира. Но им по судьбе уже положена такая. Потому что они свое богатство не использовали для других людей. Поэтому это очень частое явление, что нам всегда чего-то не хватает. Зимой и летом, осенью, весной. Но... Что значит о любви? Какой любви? Гомосексуалист. Это проявление гуны невежества. Такие люди сразу попадаются на адские планеты. Там их место. Потому что он не может ее унести. Мы имеем только то, у нас ничего не отбито. Мы просто сами не хотим это помнить. Если человек на секунду вспоминает о прошлых жизнях, у него ужас, его охватывает ужас. Кому охота в ужасе жить, скажите мне? Если человек находится на средних планетах, то память о прошлых жизнях вызывает в нем ощущение неприятное, неприятное ощущение. Если человек находится на низших планетах, то память даже о вчерашнем дне вызывает даже... Память просто о прошлом, о том, что было 5 минут, в нем вызывает ужас. Поэтому на низших планетах вообще как памяти как таковой нет. Вот. Но здесь, на средних планетах, люди, которые находятся в невежестве, у них тоже память очень ограничена, потому что они не могут помнить. Но это не вызывает у них счастья, то, что происходило с ними там 5-10 минут назад. Те же люди, которые находятся в благости, они имеют лучшую память, потому что они могут вспомнить что-то хорошее. То есть это значит, что человек стремится к благости. На высших же планетах, так как у них прошлая карма очень хорошая, они способны помнить прошлые жизни. Потому что там ничего плохого не было. И ум не перегружается от этой информации. Человек спускается сюда, потому что он испытывает эгоистическое чувство. В Бхагавад-гите написано, что самый большой враг в этом мире, который только существует, это вожделение, стремление иметь что-то себе. Это и называется вожделение. Стремление что-то иметь что-то себе – это всепожирающий враг, самый большой враг в этом мире. И этот враг, он может опустить в ад кого угодно, даже самых святых людей. Если человек поддается этому чувству и считает, что в этом заключается смысл его жизни, он, несомненно, деградирует. Поэтому человек должен стремиться к любви, к окружающим людям, жить для них. И это проявление противоположное вожделению. То есть стремление к любви заложено изначально у всех живых существ. В этом заключается смысл нашей жизни. Поэтому человек хочет любить. Но если он хочет любить себя, это означает вожделение. Если человек хочет любить себя и не хочет никого любить, то у него усиливается похоть, жадность, все самые плохие качества, и он, несомненно, деградирует. Поэтому высшее знание говорит, что человек может быть счастлив, только избавившись от любви к себе. Для этого надо не думать о том, что я такой плохой, что люблю себя. Надо срочно заняться позитивной деятельностью, то есть деятельностью для других. В этом случае человек избавляется от мыслей о себе, и таким образом он начинает прогрессировать. Если же человек, находясь на очень высоком духовном положении, начинает гордиться собой, то он опять начинает испытывать любовь к самому себе и опять начинает деградировать. Так с высших планет падают. В целом падают с высших планет в основном те, кто идут по лунному пути. Они и попадают туда для того, чтобы наслаждаться плодами своего труда. Когда они съедают все плоды своего труда, они опускаются на низшие планеты. Те же, кто попадает по солнечному пути на высшие планеты, они таким образом продолжают прогрессировать. Тот человек, который оставляет тело летом, светлое время суток, в ясную погоду, он идет по солнечному пути. Тот человек, который оставляет тело зимой, в ночь и в пасмурную погоду, он идет по лунному пути. Но в любую погоду, если человек в любую погоду может оставить тело, если он не идет на высшие планеты, то он по любому пути, то есть в любую погоду оставляет тело, если он не идет на высшие планеты, то значит он будет деградировать, хоть когда он оставит тело. Не имеет значения. А? Все имеет значение, но это высшее знание. Оно недоступно многим. Все эти моменты определяются по положению звезд. Не знаков зодиака, а именно звезд. То есть более тонкую природу гороскопа могут понять только очень святые люди. Они просто видят эти звезды. Некоторые звезды, они как бы в момент рождения присутствуют несколько секунд всего. И по этим звездам можно судить, попадет человек на высшие планеты или нет. Это очень тайное знание, и невозможно им пользоваться тем, кто не имеет высшего видения. Ну, по крайней мере, видения тонкого мира, высших планет. Сейчас многие претендуют на то, что они видят тонкий мир. Это знание очень коммерческое сейчас. Оно дает сразу репутацию, деньги, славу, успех. Поэтому многие люди стремятся выдать себя за тех, кто видит тонкий мир. И все это сводится к тому, чтобы зарабатывать деньги в основном. Или иметь любовь противоположного пола. Тонкий мир все могут видеть. Но надо понять, что на этой планете, если человек не занимается серьезно духовной практикой, значит это видение тонкого мира. Он просто использует в целях в страсти, то есть наслаждение своих чувств. И у него это видение несовершенно. Понимаете? Угу. Да, несомненно. Поэтому его и расстреливают. А как, зачем, какой смысл тогда его расстреливать? Нет. Если его расстреливают, он не попадает в ад. Но иногда попадает. Иногда человеку даже недостаточно того, что его расстреляют. Понимаете, просто смысл заключается в том, что это чисто физическая наука. Сколько перевесили твои грехи, твой расстрел, значит ты в ад опять дальше попадаешь. Иногда человеку не хватает десятки раз умереть, чтобы искупить свою вину. Понимаете? Но сейчас как бы вот смертная казнь, она как бы не рекомендуется, потому что никто не может видеть, понять, в чем заключается грех человека. И каковы он силы. Раньше, в предыдущей эпохе, мудрецы видели греховность человека, они понимали, что вот этому человеку надо такое наказание, чтобы искупить все его грехи. Они делали это из благих побуждений. Их совершенно не интересовало, в каком он теле находится. Им интересовало, чтобы он не деградировал, понимаете? Они препятствовали его деградации таким образом. Они просто смотрели, ага, этого человека надо таким образом убить, иначе он не сможет прогрессировать. Они это для его блага делали, понимаете? Но если человек... А сейчас пытаются казнить. Это просто политическая игра. Собираются судьи. Если им денег много дали, они как бы пытаются человека меньше судить, если им мало денег дали. Но я не говорю, что все такие судьи. Но вы знаете, что таких судей сейчас очень много. Поэтому сейчас очень трудно сказать, надо человеку смертную казнь применять или какую-то еще, и в чем заключается его. Но законы природы действуют всегда. Человек все равно получит свое наказание. Если его не осудили на какой-то срок, он сам себя осудит. То есть его карма осудит его 100%. Поэтому бояться не надо, что человек останется безнаказанным. Поэтому мы не должны волноваться о том, кто сколько будет наказан. Это не наше дело. Наше дело это пытаться желать всем счастья. Наше дело не заниматься политикой и думать о том, кто сколько получит наказания. Это дело людей, которые находятся в невежестве. Они только занимаются тем, что ненавидят всех. Угу. Люди в благости, в страсти, в невежестве и трансценденталисты. Это я имел в виду по делению на гуна, связи с гунами. Есть также другое деление людей по их принадлежности по отношению к семейному положению есть категория людей. Это люди, которые послушники, ученики, которые стремятся к духовному знанию. Такие люди не должны общаться с противоположным полом. Вот. Есть женатые люди, есть люди, которые отошли от семейных дел, есть люди, которые приняли отречение. Четыре категории тоже. Вот. Есть четыре категории людей, которые имеют четыре типа деятельности в зависимости от их уровня сознания. Первый тип – это просто рабочие. Второй тип – это те, кто склонны к торговле. Третий тип – это те, кто склонны к управлению. И четвертый – это те, кто склонны к духовному знанию. Вот я вам сказал все классификации основные. Если ученые могут тысячи еще других классификаций придумать, но за рамки этих основных они все равно не вылезут. Все повторить еще раз? Или что? Или последнее? Да, вот это по семейной принадлежности. Те, кто ученики, то есть учатся или послушники, это люди, которые... это все в ведической системе существовало. У нас этого сейчас нету. То есть юноши для того, и девушки для того, чтобы создать хорошую семью, проходили юноши до 25 лет специальное обучение. Потому что считается, что до 25 лет юноша не может взять на себя ответственность. До 25 лет они жили с духовным учителем, то есть с 5-7 лет их забирали из дома. Мальчик не должен жить дома, он должен учиться в обществе, воспитываться в обществе. Его забирали из дома, и он жил в духовной школе. То есть у него там был духовный учитель, он его воспитывал, давал этот учитель или несколько учителей, давали все знания. Эти люди... Эти дети, они испытывали очень глубокое почтение, уважение, культивировали уважение к таким учителям, потому что было что уважать. Понимаете? Они чувствовали необыкновенное уважение к таким, потому что это были действительно святые люди. Вот. И до 25 лет они набирали знания. Если человек преуспевал в этом знании очень сильно, а таких было как бы один из тысячи, может быть, то такой человек принимал обет отречения сразу. То есть после этого он становился отреченным. И смысл его жизни заключался в том, чтобы давать людям знания. Вот. Второй вариант, он женился. И женившись, он знал, как относиться к своей жене, как воспитывать детей, он уже знал, чем он должен в жизни заниматься, имел эту специальность уже. Таким образом, он очень сильно прогрессировал в жизни, имея знания вещей. Он знал, как создать семью, знал, кого взять в жены по своему характеру, все, он знал, как зачинать детей, вот, как воспитывать детей, все знания, он овладел всем знанием до 25 лет, все, он имеет все знания. Дальше он практически это знание уже применял. Потом, в дальнейшем, человек, считается, что человек, мужчина, он способен достичь высшего прогресса, если после 55-60 лет он уходит от семейной жизни. Он должен достичь такого уровня, что он оставляет свою жену на попечении у детей, взрослых, и он должен заняться духовной практикой. Если он так делает, то после своей смерти его жена тоже отправляется в духовный мир или на высшие планеты, если он так делает. Потому что такая связь, такова связь. То есть мужчина должен первым это делать, потом за ним женщина идет. Значит, и человек, как бы оставив семью, он становится ушедшим от семейных дел. Он еще не уходит из семьи, просто он не занимается деятельностью в семье, просто его кормят, а он молится Богу и дает всем наставление. А затем человек, если он хочет еще больше прогрессировать, но такие это не все могут, он может вообще уйти просто из семьи и он становится таким священником, он путешествует, ездит и дает всем духовные наставления. Такой человек в пожилом возрасте где-нибудь оставляет тело, умирает, отправляется в духовный мир или на высшие планеты. Таково было деление ведической культуры людей. Ну, может быть, ну, не больше, я думаю, 50. Но это уж слишком, да. То есть, ну, несколько учеников могло быть 20-30, в зависимости от его силы внутренней, способности давать знания многим или одному. Есть люди, которые видят просто, что надо сказать человеку. Много говорить не надо, он скажет два слова, это будет достаточно. А есть те, которые много говорят, но толку от этого нет. На вроде меня. Дальше вопросы. У всех людей есть, когда человек живет на высших планетах, то там тоже существуют семьи. И когда человек вдруг попадает под влияние вожделения и падает с высших планет, то так как они видят всю Вселенную на высших планетах, они имеют видение высших планет, на высших планетах всей Вселенной, они пытаются помочь такому родственнику. Они пытаются ему помочь. Это и есть ангел-хранитель. То есть они пытаются, где человек жил, это его предки как бы на высших планетах. Они пытаются его вести в жизни, дают ему интуитивное знание. Также интуитивное знание дает сверхдуша в сердце человека. Такого не бывает. А? Ясновидение означает видение духовного мира. Или видение высших планет. На самом деле ясновидение — это видение духовного мира, духовных качеств человека. Такими вещами обладает практически никто сейчас на Земле. Может быть, один-два человека. Если же человек видит тонкое тело, некоторые считают его ясновидящим. Но на самом деле это просто... любой человек видит тонкое тело, просто не все знают об этом. Например, мужчина, когда видит красоту в женщине, это значит, что он видит тонкое тело. Можно проверить, допустим, поставить женщину на расстоянии 500 метров, в ряд женщин поставить, и мужчина не будет видеть только точки. Но от каких-то точек он будет испытывать приятные чувства, от каких-то нет. Это означает, что он видит тонкое тело, вот и все. Человек, который понимает это, он начинает развивать себе это видение, видит внутренние органы другого человека. Это просто от желания зависит. Если хочешь, можно развить. Не хочешь — нельзя. Все зависит от желания и способности, как игра на пианино. Каждый, кто этим занимается, сколько-то развивает. Но это не является чрезмерной какой-то суперспособностью. Это обычная способность человека. Но сейчас на этом многие играют, считая себя мессиями. Они начинают видеть тонкое тело, и они становятся мессиями. Это просто глупость. Это связано с тем, что век деградации, как бы женщина — это стабилизирующее начало, а мужчина — прогрессирующее. Век деградации, так как мужчина — деградация означает, что прогрессирующее начало деградирует. Значит, мужчины часто бывают ниже женщин. Поэтому женщина тянет за собой мужа, мужчину, а потом, если она способна вытянуть его своей любовью и выполнением своего долга, он становится все лучше и лучше, потом начинает прогрессировать, и он тянет за собой жену уже потом. Ясно? Несомненно. У всех людей есть шанс вытянуть. Если вы это не делаете в следующей жизни, но вы прогрессируете, вы рождаетесь опять в следующей жизни мужем и женой, и опять тянете его. Или он вас тянет, выполняя свой долг перед вами. Нет проблем. После лекции по планетам в вашем распоряжении любые лекции, все, что вы хотите от меня услышать. Потому что меня многие упрекают, что я такой скупой, не хочу давать знания. Говорю об одном и том же. Если вы о том, что я говорю, хотя бы хоть чуть-чуть поймете, ваша жизнь очень сильно изменится. 100%. Какой смысл говорить о чем-то другом, если эта тема не понята? Что такое благость? Если человек это понимает, в ведах написано, если человек понимает, что такое благость, ему обеспечено рождение на высших планетах и обеспечено заниматься духовной практикой. Все. Я не совсем понимаю, что это такое, но если это Бадарик Ашрам, то имеется в виду это Шамбала, это как бы это в Гималаях, да, вы имеете в виду это место, то там живет Нара Нарайана Риши. Это было такое воплощение Бога в древние времена. Нара Нарайана Риши это сам Бог. То есть он воплотился для того, чтобы людям дать знания об аскезах, благотворительности и всем прочем. Это на заре существования Земли. Вот. Он, выполнив свою миссию, поселился в Бадарик Ашраме для того, чтобы поддерживать всех благостных людей, которые живут на Земле, давая им духовное знание через свое сердце. Он в медитации дает им духовное знание, духовный путь всем. И там же находится, сидит, там же сейчас находится в Ясадева тот, кто написал, то есть тот, кто записал веды 5000 лет назад, для того, чтобы тоже поддерживать тех, кто стремится к этому пути, обладать ведическим знанием. Они оба находятся на тонком плане, невозможно их увидеть. Обычному человеку. Был такой духовный учитель несколько сотен лет назад. Он жил в Индии, который был способен попасть в это место и общаться с этими личностями. Больше я таких примеров не знаю, подтвержденных как бы в это, подтвержденных многими людьми. И такого этого учителя звали ему Начари. Еще вопросы? Да. И то, и другое. Если человек положено ему умереть в этой жизни, в это время, то в зависимости от своей судьбы, как он себя ведет, у него будут разные типы смерти. Если человек умер неожиданно, это значит, что он умер в невежестве. Если человек умер в страданиях, это значит, что он умер в страсти. Если человек умер в состоянии счастья, это значит, что он умер в благости. В зависимости от типа смерти человек отправляется туда, сюда или туда. Но человек может, даже страдая, при этом думать о Боге и попасть в духовный мир. То есть само по себе смерть, как бы, она дает способ, то есть как способ умереть в зависимости от того, какая карма. Но человек может с помощью своей свободы выбора может при этом отправиться на высшие планеты, если он будет правильно настроиться в момент смерти. Смысл заключается в том, что мы должны жить жизнь таким образом, чтобы потом не задумываться о том, что будет с нами после смерти. Надо сейчас это делать. Конкретно, где это написано и как это. Я хорошо знаю Бхагавад-гиту, вы мне скажите просто мне, где, я вам скажу, что вы это не совсем правильно поняли, и в чем это заключается. Если вы цитируете веды, то вы должны конкретно говорить, потому что цитировать можно, комментировать можно как угодно. Пожалуйста, прочитайте мне это место, я вам сразу объясню его. Все? Наспрашивались. Это значит, что примерно такое же когда-то было. В прошлой жизни. Может быть, в этой. Да, такое может быть. Бывают вещи и сны. Связано с тем, что иногда планеты в такое состояние входят, что вы можете увидеть свое будущее или прошлое во сне. Это просто связано с кармой. Вам дается такая возможность по вашим поступкам. Для того, чтобы мы были счастливыми. Да, всегда все для выводов. Любое. И все, что в благости, и в страсти, и в невежестве, все предназначено для выводов. Человек, который идет путем знания, он способен извлечь выводы из каждой секунды своей жизни. Что, как происходит? Он идет к автобусу, начинает автобус взглядом притягивать, думает, о, я нахожусь сейчас в страсти. Вот. Он, ему, его кто-то задел, он сматерился, думает, о, я нахожусь в невежестве. Вот. То есть человек начинает жить по знаниям. Потом первый этап, он начинает как бы диагностировать себя. Потом он начинает себя лечить. Это означает, что он сначала не может справиться с собой. Он понимает, в каком состоянии он находится, но справиться с собой не может. Но он такой человек, который начинает себя лечить, избавлять от плохих качеств, он всегда извиняется. Он раскаивается за каждый свой поступок, в невежестве или в страсти. А когда он совершает поступок благости, он к нему не привязывается, говорит, у меня столько внутри, извините меня, что я не буду сейчас думать о том, что я сделал хорошего. Мне некогда об этом думать. Надо подумать о том, чтобы не делать чего-то плохого. Чтобы делать, лучше думать о том, чтобы сделать еще что-то хорошее. В этом заключается благость. Поэтому человек не привязывается к тому, что он хорошего сделал, и грудь вперед вот так не выставляет. В этом заключается проявление благости. Все сели прямо. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Так болезни, связанные с Венерой, всегда связаны с наслаждением. Если человек склонен наслаждаться самим собой или наслаждать свои чувства, он приобретает болезни, связанные с Венерой. Эти болезни могут быть с прошлых жизней, тогда у него, несомненно, будет в гороскопе Венера стоять в слабом или пораженном положении. Второй вариант – болезни, связанные с привычками, идущими из этой жизни. Вот. И третий вариант – это болезни, которые возникают в результате трудных ситуаций, которые человек не может решить правильно. То есть, это трудные ситуации тоже возникают в результате ошибок из прошлой жизни. Но решение, приняв правильное решение, он избавляется от болезней. Болезни, которые идут с прошлых жизней, с ними справиться очень трудно. То есть, они уже как бы есть, они запрограммированы, в гороскопе видно, когда это может начаться. И чаще всего оно начинается. А в чем выражает, как выглядят болезни, связанные с Венерой, которые идут из прошлых жизней? Прежде всего, надо понять, что человек чувствует отвращение к противоположному полу или чрезмерную привязанность. То есть у него становится, у него меняется отношение к противоположному полу. Или он испытывает чрезмерное влечение, или он испытывает чрезмерное отвращение. Но когда человек находится в молодом возрасте, неженатый, это как бы считается естественным состоянием для человека. Но если он имеет семью, и у него появляются такие вещи, это значит, что Венера выходит из равновесия. Это однозначно. Человек, у которого Венера находится в хорошем положении, в благости, он склонен любить других людей, и среди других людей он выбирает тех, кого он должен любить. То есть он как бы из чувства долга это делает. То есть делает что-то с любовью для кого-то. Не просто он наслаждает себя, а делает что-то с любовью. То есть настоящая любовь означает, честная любовь означает делать что-то с любовью для кого-то. Если человек имеет сильную позицию Венеры, но при этом не хочет делать что-то с любовью для кого-то другого, несомненно, даже при сильном положении Венеры, это не значит, что она имеет хорошее положение. То есть она имеет большую силу, но, скорее всего, она находится в невежестве. Если Венера в невежестве, это означает, что когда она усиливает свое влияние, человек не хочет что-то с любовью делать для других, а склонен больше делать что-то с любовью для самого себя. В этом случае, несомненно, он получает какие-то проблемы, связанные с болезнями, идущими от Венеры. Или эти болезни, они делятся на две категории. Болезни тела и болезни судьбы. Потому что Венера — это непростая штука. Она очень так же, как Марс, она дает человеку возможность убить кого-то или еще что-то такое сделать, и сразу портится судьба. Точно так же Венера, это очень опасная планета. Когда она выходит из равновесия, она находится в плохом положении, человек может это знать, что у него периодически возникает склонность наслаждаться незаконными отношениями с противоположным полом. Вот. Или у него есть желание, появляется желание выпивать, или объедаться, или чрезмерно спать. Это все проявление Венеры. В этом случае он получает эти два типа болезней, в зависимости от того, насколько он сильно как бы погружается в это плохое состояние. Если человек временно погружается, скорее всего, он получит какие-то нарушения с телом, с гормональными функциями. Или если человек постоянно погружается в эти проблемы, он тоже получает хронические заболевания. Но если человек сильно глубоко погружается в проблемы, он получает проблемы с судьбой. Эти проблемы даже не нужно перечислять, вы их все прекрасно знаете. Потому что Венера, так как она связана с наслаждением, она оказывает одно из самых сильных влияний на человека. Поэтому у кого-то рушится семья от этого, от того, что он начинает изменять. Или изменяя, получает беременность от другого человека. Потом рушатся отношения в семье таким образом тоже, рождаются незаконные дети и так далее. То есть здесь много всяких моментов. Или человек идет по рукам, то есть как бы считается, что женщина, она если не выходит сразу замуж, она теряет способность быть верной своему мужу и теряет способность очень сильно быть привязаны к семейных отношениях с ним. Поэтому в ведической системе считается, что родители должны беречь дочь как можно сильнее до замужества. Иначе у нее будут проблемы, просто она не будет так счастлива, как та, которая сохранила честные отношения до замужества. Это очень важно понять, потому что как бы семью хранит женщина, а не мужчина. Мужчина, он хранит способность прогрессировать семьи. То есть мужчина, он отвечает за способность прогрессировать в каких-то или в материальном, или в духовном аспекте. Если семья выбирает материальное направление жизни, она копит деньги, то мужчина за это отвечает. Если семья выбирает духовное направление жизни, то мужчина отвечает за это. Но в целом надо понять, что женщина хранит семью. То есть разойдутся они или нет, зависит от женщины, а не от мужчины в основном. Женщина, которая не имела никого в жизни, она имеет крепкую семью до мужа. Это чаще всего это закон. Поэтому Венера может вывести из равновесия любую семью. И если нет защиты у женщины с позиции от родителей, то тогда у девушки молодой, тогда в этом случае Венера на нее будет из плохих периодов более сильно влиять, чем на ту, которая была защищена до женитьбы. Болезни, связанные с Венерой, они чаще всего возникают в результате чрезмерного использования чувств для наслаждения или сдерживания чувств. Врачи решают эту проблему так. Если человек чувствует какое-то неудовлетворение в своей жизни, и у него появляется желание наслаждаться противоположным полом, то наши врачи говорят, просто иди и изменяй, это ты будешь здоровым. В этом случае они портят судьбу человека. Хрен редьки не слаще. А? Несомненно. Человек, который занимает позицию священника, то есть врачи, педагоги, ученые, которые дают советы, вот, священники, эти люди, астрологи, эти люди, когда они дают совет, который заставляет человека деградировать, они деградируют во много раз больше, чем этот человек. То есть они попадают сразу на низшие планеты. За одной такой совет могут попасть. Поэтому их участь абсолютно незавидна. 100%. И если они это делают регулярно, то они рушат уже свое счастье уже в этой жизни. То есть это не когда-нибудь произойдет, как чаще всего и бывает, а уже в этой жизни будут большие проблемы. Поэтому человек, который занимает такие должности, он должен быть очень серьезен. Иначе будут проблемы. Значит, как же решить этот вопрос? Вопрос решается таким образом. Энергия должна подниматься вверх. То есть, если энергия скапливается в нижних центрах, Венера означает энергия любви. Если энергии любви слишком много, то возникает проблема, куда ее девать. Так напрягаются, если человек склонен жить в невежестве, то у него вся энергия опускается вниз. У него появляются половые инстинкты, у него возбуждаются. Если она не слишком сильно опускается вниз, то у него возбуждается желание есть. Вот. А если она совсем низко опускается, тогда у него появляется желание просто спать как можно больше. В любом случае, это все ведет к проблемам. Поэтому человек, который чувствует, что у него сила, вот эта вот энергия, вызванная Венерой, увеличилась, он должен с любовью заниматься тем, в чем заключается его долг перед людьми, то есть своими обязанностями, то есть работой своей там, в чем он чувствует предназначение свое. Если человек занимается любовью, то он получает большой успех в своей жизни именно в период Венеры. Когда он так начинает трудиться с любовью, то именно в это время он очень сильно прогрессирует во всех направлениях, потому что все чувствуют сразу плоды его труда, потому что они наполнены любовью. Человек может также писать стихи, или он может просто желать всем счастья. Так или иначе, человек, который склонен поднимать энергию вверх в период Венеры, он становится очень счастливым. Человек же, который склонен, в случае, если Венера сильное положение занимает. Если человек склонен, наоборот, и у него нет цели в жизни, он склонен жить в расслабленном состоянии, то такой человек ведет бесполезную жизнь, и своей сильной Венерой он портит себе жизнь только. Если энергия Венеры скапливается, и она никак ни туда, ни сюда не выходит, то возникают воспалительные заболевания половых органов, мочевого пузыря и так далее. Если же энергия чрезмерно расходуется в нижних центрах, то возникают хронические заболевания половых органов. Так острые возникают, а так возникают хронические. Если же человек постоянно использует свою половую энергию, таким образом он ее не поднимает вверх, а пытается таким образом, как бы, ну, допустим, мужчина, когда он постоянно занимается сексом и не хочет поднимать свою энергию, чтобы с любовью трудиться, у него теряется вкус к деятельности. Он уже не может с любовью делать что-либо, он становится ленивым. Вот. Кроме того, у него теряется сила разума и у него теряется память. Вот. Женщина, которая таким образом пытается жить, она теряет чистоту, и ее мысли становятся очень грязными. Она постоянно критикует всех, думает обо всех плохо и находится в раздраженном состоянии. Постоянно злится, ругается, недовольна всем. Так происходит. Также аборты являются заболеваниями, связанными с Венерой. Плохое положение Юпитера и Венеры может вызвать как раз аборты, вот эти вот все дела. Аборты вызывают часто злокачественные опухоли женских органов. Если человек делает аборт, у него может быть сначала миома или мастопатия, потом развивается рак. Так бывает очень часто. Это особенно если бывают злостные аборты, когда человек вырастил уже до определенного возраста, больше 4-5 месяцев ребенка, и потом его выкидывают. Таким образом, получает очень быструю возможность заболеть злокачественной опухолью. Я несколько человек не смог спасти с такими проблемами. Это сразу видно. То есть человек, который приходит в злокачественной опухоли, я сразу вижу, что это произошло от аборта. Могу сразу сказать. Четко это видно очень. Значит, итак, в зависимости от того, с какими центрами связано наслаждение человека, болезни Венеры связаны тоже с этими центрами. Например, если Венера у человека скапливается на уровне солнечного сплетения, сила Венеры, то у него появляется сильное желание вкусно кушать и много. Он начинает или слишком кислую пищу есть, или слишком острую, или слишком сладкую. Вот. То есть в зависимости от его вкусов усиливается желание больше кушать, как бы вкуснее кушать, что приводит часто к истощению гормональных функций. Отсюда возникают такие болезни, как нарушение желчевыделения, нарушение кислотности, нарушение выделительной функции поджелудочной железы. И также такие болезни, как ожирение, или язва желудка 12-перстной кишки, они тоже могут возникать в результате этих проблем. Если на уровне ниже пупка, то есть в этой зоне, в этом центре, если Венера скапливается, то человек в этом случае склонен быть расслабленным и беззаботным. То есть он не хочет ничего делать, ему на все наплевать. В этом случае он приобретает заболевание иммунитета, заболевание кишечника, которое связано с деятельностью. То есть у него хронические заболевания кишечника возникают, нарушается иммунитет. Также у него начинает страдать тонус, он чувствует вялость. Ему хочется много спать в результате этого. И на самом нижнем центре, если скапливается энергия, то я уже говорил, у человека возникает сильная похоть, желание наслаждаться противоположным полом. И это приводит к истощению организма, депрессиям различным. А также это приводит к погружению в гуну невежества. То есть человек становится злым. То есть качество ненависти, злости, раздражения, обмана, все плохие качества увеличиваются. В Священных Писаниях говорится, что человек, если склонен всю жизнь посвятить своему половому наслаждению, то он очень сильно деградирует во всех направлениях, во всех областях жизни. То есть у него он теряет все хорошие качества таким образом. Поэтому человек, в этом заключается разница между животной жизнью и жизнью разумной. Человек должен по мере возможности пытаться поднять половую энергию вверх. Это не делается с помощью каких-то физических упражнений или напряжения. Это все невозможно сделать таким образом. Это делается только, когда человек начинает с любовью делать любимое дело. Все, это единственная возможность. Вторая возможность – это когда он начинает любить людей и Бога. Это вторая возможность. Три варианта. Делать с любовью свое дело, пытаться любить всех людей и пытаться любить Бога. Все. Тогда у него энергия поднимается вверх, и он лишается этой проблемы. Это в случае, если Венера сильная. Естественным образом, если у него выше солнечного сплетения сильная Венера поднимается, то она приобретает черты благости. Если она поднимается до уровня сердца, то человек становится сердечным. То есть он склонен к любовью относиться, как мать, допустим, женщина, она испытывает материнские чувства ко всем, а мужчина испытывает чувство заботы. Он заботится за всеми. Если до горлового центра поднимается, то тот человек склонен петь, плясать и веселиться. Для всех, не для себя, а для всех. Шутить, радоваться. Вот. Если до центра ума Венера поднимается, то человек склонен желать счастья всем людям и любить их очень сильно. Если до высшего центра поднимается, то человек склонен любить Бога, такой человек, у которого Венера поднимает, сила Венеры поднимается до этого уровня. Если Венера сама по себе пораженная, и она входит в сильное положение, тогда на уровне всех центров у человека могут возникать нарушения. Если у человека Венера входит в плохое положение на уровне высшего центра, вот на уровне этого центра, то есть она как-то плохо пересекается с Юпитером, то человек, он, допустим, пытается поменять смысл в своей жизни. Может, перестает верить в одно, начинает верить в другое. Если на уровне ума это происходит, то человек, он... такой человек, он может поменять свою семью, там как-то жить по-другому, не как он жил. Если на уровне горлового центра происходит нарушение, то человек склонен наслаждаться... Если Венера находится в невежестве, человек склонен наслаждаться плохими эмоциями других людей. За это он получает очень сильную эмоциональную неуравновешенность. Он становится истериком. Если Венера находится в страсти, то человек склонен пытаться заставить, чтобы все как-то его чувства наслаждали. В этом случае, если они это не делают, он нервничает и злится. И получает заболевание щитовидной железы. По типу увеличения щитовидной железы. То есть повышенная функция щитовидной железы означает, что энергия наслаждения в организме сильна, но она не идет по назначению. Если энергия скапливается плохая на уровне сердца, то человек очень сильно обижается в этом случае. Зарабатывает себе стойкие невральгии, связанные с сердцем, нервные боли, связанные с сердцем, или зарабатывает себе какие-то спазмы, спазматические явления мышц, то есть ишемическая болезнь сердца может возникнуть от обидчивости. Если Венера находится в плохом положении на уровне желудка, то человек начинает страдать обжорством, и я уже перечислил, какие могут быть проблемы. Чаще всего повышенная кислотность или пониженная кислотность. Также могут быть проблемы, если он может начать испытывать ко всем отвращение, и при этом сохраняется сила обидчивости, то есть поражаются и центры сердца, и желудочный центр. В этом случае человек получает сахарный диабет часто. Нарушение поджелудочной железы. Эта болезнь ничего общего не имеет с тем, что человек любит сладкое. Чаще наоборот, он любит сладкое, потому что ему хочется как-то наслаждать пораженную Венеру, которая находится на уровне солнечного сплетения. Чтобы ее успокоить, человек склонен есть сладкое. Но поджелудочная железа страдает именно от этой пораженной Венеры, а не от сладкого. Поэтому можно по пораженной Венере, в каких она находится гунах, судить о том, какая будет болезнь. Если пораженная Венера опускается ниже опускается до кишечника, то человек начинает испытывать сильное желание, чтобы кто-то что-то делал для него. То есть он становится ленивым и заставляет всех делать что-то для себя. В этом случае он получает хронические заболевания тонкого кишечника. Вот. Если пораженная Венера опускается еще ниже, то у человека начинаются заболевания мочевого пузыря, или у него возникают расстройства функции матки, половых органов, в частности, половые функции могут сильно пострадать. Таким образом, болезни Венеры связаны. Таким образом, Венера может вызвать болезни, если она находится в пораженном состоянии. Венера всегда бывает в пораженном состоянии, если человек в прошлой жизни был склонен злоупотреблять Венерой и пытался наслаждать свои чувства чрезмерно. Поэтому способность любить других людей, она сейчас из жизни в жизнь в основном у всех уменьшается. Это связано с тем, что в целом идет такая деградация населения, как мы говорили, деградация Вселенной идет. И так как люди склонны жить не для других, а наслаждать свои чувства больше, чем чувства других, в этом случае сила Венеры постоянно падает, и люди становятся все суше и безрадостнее. Вот. И в соответствии с этим теряется красота людей. Потому что красота, эмоциональная красота, это связано с Венерой, а красота спокойствия связана с Луной. То есть, если человек имеет сильную Венеру, он приобретает эмоциональную красоту. Он может красиво улыбаться, строить глазки и бровями шевелить. Это просто идет чисто, это как бы энергия. То есть, от человека идет такая сильная энергия Венеры, энергия Венеры. Вот. Если же человек имеет сильную Луну, то он привлекателен в спокойном состоянии. И когда он улыбается, не всегда это привлекает. Ясно, да? Как это действует? Поэтому женщина становится менее красивой со временем, когда идет деградация. Вот. А на высших планетах, естественно, влияние Венеры сильнее. И там описывается, что женщины способны, и у них естественный аромат тела способен на несколько десятков километров распространяться вокруг. И он шокирует. Поэтому на высших планетах, если человек склонен заниматься духовной практикой, ему приходится очень сильно уединяться, потому что сам вид противоположного пола полностью обезоруживает человека. Он не способен что-либо сделать. Вот там такой силой обладает это влияние. Чем выше планета, тем сильнее влияние. Также следует сказать, что когда человек приобретает возраст, начиная с 14 до 25 лет, где-то это возраст, когда Венера очень сильно возрастает, влияние Венеры сильно возрастает в результате возраста. В этом случае, так как Венера отвечает за все функции, связанные с выделением гормональных секретов, то есть все гормональные функции, они связаны с Венерой, как выделительные функции, я имею в виду. В этом случае у молодых людей появляется угревая сыпь часто на лице, у них начинает увеличиваться потливость в организме и увеличиваться слюноотделение иногда. И также увеличение половых желез, активности половых желез. Телесный блеск, такая сила тела, привлекательность тела и запах тела противоположного пола, как он становится приятным, когда Венера находится в сильном положении. Да, но в плохом положении, то плохой запах идет от тела. Имеется в виду для противоположного пола. Но именно хороший запах для противоположного пола при сильной Венере, Венере точно так же кажется плохим для одного и того же пола. То есть для женщин у мужчины может быть хороший запах, а для мужчины, у этого же мужчины может быть очень плохим запах, неприятно. Отсюда собаки метят территорию. Они бегают и знаете, что делают под каждым деревом. В результате для другого самца находиться на этой территории просто невыносимо, пока он сам в то же самое место то же самое не сделает. Потому что этот запах выводит его полностью из равновесия. Так действует Венера на животных, точно так же, как на людей. Поэтому эта планета животных инстинктов, которая вызывает животные инстинкты, и также она может вызвать любовь к Богу, если человек поднимает эту силу вверх. Таким образом, все болезни, связанные с ленью, это тоже болезни Венеры. Если человек становится ленивым, это значит усиливается Венера, которая имеет плохое качество. Когда возникают карбункулы, то есть сильные такие воспаления кожи, это тоже часто бывает с Венерой. Также человек, когда ленится что-то делать, лень в действии, когда у него возникает лень в действии, он очень сильно валяется, склонен валяться, то у него может возникнуть от этого аппендицит. Потому что его пытаются заставлять что-то делать, он не хочет. И так как кишечник входит в состояние отвращения к деятельности, то воспаляется аппендикс. Потому что на него, то есть у нас правое полушарие, полушарие воли, если на человека волевое воздействие идет в плане деятельности, ты должен это делать, или наоборот ему запрещают что-то делать, то возникает воспаление аппендикса. Также целый ряд заболеваний, связанных с Венерой, это заболевания, связанные с детородной функцией. То есть в данном случае нарушается допустим, цикличность детородной функции, а нарушается ее активность в целом. То есть снижается активность или чрезмерно повышается, что тоже является неблагоприятным фактором. Если активность гормональных желез чрезмерно повышается, то это вызывает к перевозбуждению всех систем, что не дает возможность тоже зачинать ребенка. И если детородная функция чрезмерно снижается, то активность тогда половых клеток, она снижаясь, не дает тоже возможности зачинать детей. Все эти болезни и сама невозможность зачинать детей, все это связано в конечном счете, хочет человек с любовью делать что-то для других или нет. Если человек не хочет жить с любовью для других, автоматически его энергия, опускаясь вниз, она скапливается там и портит ему все органы, связанные с детородной функцией, всю эту систему начинает страдать. В результате этого получаются большие проблемы. Поэтому первая рекомендация тем, кто хочет иметь детей и не может, надо начать с любовью делать что-то для людей. В этом случае Венера встает в хорошее положение, начинает хорошо влиять на этого человека. И, несомненно, от этого улучшается его способность рожать. Кроме того, я могу посоветовать дать такую рекомендацию, которую ни один врач не осмелится на себя дать. Я же совершенно конченый человек. Поэтому я могу спокойно сказать, что если женщина будет воздерживаться от половых связей, если она не может иметь детей, то в этом случае у нее будет гораздо больше шансов иметь детей, чем у той, которая не воздерживается. Потому что она копит половую энергию. Но при этом, если она будет воздерживать, будет испытывать сильные недомогания, это значит, что она не способна жить для других людей, а хочет жить только для себя. В этом случае это воздержание ей не особенно поможет. То есть, воздерживаясь от половых отношений, человек должен начать очень сильно, активно, с любовью трудиться. И таким образом он может восстановить свои гормональные органы. Может. Есть одна проблема. Кто-то пытается искусственным путем решить свои проблемы, связанные с своими поступками. На этом как бы построена вся наша медицина. Наши врачи искренне считают, что человек может вылечиться, если ему изобрести хорошее лекарство. Но даже если они смогут сделать зачатие у такого человека, то в этом случае даже смогут, если с помощью искусственно-химического поддержания гормонального тонуса они сделают зачатие. Даже если они смогут, дойдут до такого совершенства, что они организм поддержат в том состоянии, что человек сможет выносить своего ребенка. Даже если этот ребенок сможет родиться у такого человека с помощью, там, допустим, кесарево сечения и так далее, то человек 100% не сможет от этого ребенка получить счастье, которое он хотел. Понимаете? Смысл рождения детей заключается в том, чтобы получить счастье, положительную карму. Если организм женщины говорит, я не буду рожать, не могу, это значит, что сейчас не по судьбе нет возможности зачать хорошего ребенка. Понимаете? Нет никаких шансов зачать хорошего ребенка. Организм женщины знает, когда по судьбе можно зачать хорошего ребенка, а когда нельзя. Поэтому, когда есть такая возможность, он активизируется для того, чтобы иметь такое зачатие. Если же пытаются изменить организм искусственным образом, то при неблагоприятном сочетании планет пытаются зачать ребенка. Женщина при этом она не испытывает особого энтузиазма это делать. Или она чувствует что-то недоброе в этом, чтобы зачать ребенка. Именно женщина это чувствует, а не мужчина. Мужчина в данном случае ничего не чувствует. Только женщина чувствует. И если женщина это чувствует, тем не менее она зачинает ребенка, чаще всего она потом сильно жалеет об этом. Потому что зачать ребенка означает потом его воспитывать. На самом деле, вот хоть что делайте, хоть радиацию там и так далее. Если человек очищает себя с помощью духовного знания, все плохие клетки у него из организма выходят. Потому что сила ума, она сильнее, чем радиация. Понимаете, радиация имеет более грубую природу, чем сила ума. Поэтому если у человека в хорошем состоянии находится ум, то он сможет вывести всю радиацию из себя без проблем. А на святых людей вообще радиация не действует. То есть, если человек очень святой, то есть он находится в чистом сознании, то у него в результате этого излучения не возникает никаких проблем в организме. Также, если человек находится в абсолютной святости, на него не действует кипяток или огонь. Но это очень высокий уровень. То есть его кладут в костер, и он не сгорает от него. Понимаете? Не понимаете? Понять очень трудно, потому что огонь, у нас внутри тоже есть огонь. У нас тоже внутри есть огонь. Когда человек святой человек, это означает, что он имеет дело очень с сильными потоками огня в организме. То есть, другими словами, он так как святой человек, означает тот, кто любит Бога. Если человек пропитан любовью Бога, любовь это тоже огонь. Когда человек испытывает очень сильную любовь к Богу, он горит изнутри этой любовью. Если у него изнутри горит сильное пламя, гораздо сильнее, чем пламя костра, то пламя костра, она его не тронет, потому что как можно сжечь более холодному предмету, более горячий. Понимаете? То же самое такой человек может ошпарить кого-нибудь просто своим прикосновением. Вот точно так же может это произойти. Нет, это просто скапливается заряд на синтетической курточке. Немножко другая природа. Вот такой тип болезней, связанных с детородной функцией, связанных с Венерой. Также с Венерой могут быть связаны психические заболевания. Например, если Венера находится на уровне ума, и она находится в очень плохой связи с Юпитером, и она сама находится в невежестве, Человек может стать сексуальным маньяком, то есть насиловать, убивать свою жертву. Вот. Или если у женщины такое положение, то она будет склонна к извращенным половым отношениям. Все вот проявления садизма, это связано с Венерой. Часто в плохом положении, когда стоит Венера и Марс совместно, то человек становится садистом. Издевательство над телом другого человека, в целом пытки. Это когда Венера находится в плохом положении, и Марс находится в плохом положении. Все это связано с прошлой кармой. То есть человеку дается возможность полностью вкусить плоды своих прошлых желаний. Если человек всех ненавидит, но у него нет возможности поиздеваться над ними, то в следующей жизни он рождается палачом и издевается столько, сколько ему хочется. Вопрос только заключается в том, кем он родится дальше. А дальше он уже рождается на низших планетах и пожинает плоды всех своих поступков. Поэтому, в принципе, все, что ты хочешь, ты получишь. Нет никаких проблем. Вопрос только, что с этим потом делать. Как бы люди, которые склонны к материальному счастью, они думают, что на самом деле не каждый может быть миллионером. На самом деле каждый может быть миллионером. Кто из вас сильно хотел быть миллионером? Сильно захотите быть миллионером, так как у вас в этом рождении тело не приспособлено к тому, чтобы быть миллионером. Если вы будете сильно хотеть быть миллионером и совершать для этого аскезы, то в следующей жизни вы обязательно родитесь в семье очень богатого человека. Если как бы вы не дотянете до миллионера со своим аскезом, то по крайней мере вы дотянете до очень богатого человека. Но проблема заключается в том, что тот, кто рождается в очень богатой семье, у него гораздо больше обязанностей перед людьми, чем у обычного человека. Если он эти обязанности не выполняет в течение своей жизни, то он потом рождается, наоборот, очень бедным. Понимаете? Поэтому нет смысла стремиться к тому, чтобы быть очень богатым. От этого бывают только одни проблемы. Надо столько всего делать для всех. Или человек хочет быть правителем. Это же напрямую с Венерой не связано. То же самое, если он всех не удовлетворяет, будучи правителем, в следующей жизни он рождается в совершенно рабских условиях. То есть все им управляют, наоборот. Он становится от всех зависимым. И невозможно жить просто от такого. Поэтому я не завидую тем правителям, которые не справились со своими обязанностями. Также кишечные заболевания, вот эти все связанные с кишечными инфекциями, они тоже часто связаны с Венерой. И все это связано только с одним словом – лень. Если человек живет в ленивом состоянии, у него часто бывают кишечные инфекции различные. А из-за того, что человек неправильно питается, из-за того, что у него сильная Венера, возникает склонность к различным заболеваниям, связанным с пищеварением. Например, камнеобразование. Человек хочет кушать вечером из-за того, что у него вот это чувство любви на уровне солнечного сплетения не удовлетворяется. Ему хочется обкушаться вечером. Вот. И это дает возможность камнеобразованию, нарушения обмена веществ в организме и также к ожирению. Это все болезни Венеры, которые находятся в плохом положении. А также психические заболевания, связанные с сексуальными расстройствами в организме, это тоже болезни Венеры. И также болезни, возникшие от удовольствия. Мы все знаем эти болезни. И лекарства мы знаем тоже. СПИ-1, да? От СПИДа. Мы знаем лекарства от сифилиса, да? Тоже. Такое же. Вот. Почему эти болезни так опасны? Почему они поражают человека, именно иммунную систему чаще всего, становятся хроническими, паразитирующими и так далее? На это есть следующие причины. Первое. Надо понять, что такие болезни возникают как результат плохой кармы. То есть, если человек злоупотребляет своей Венерой, то есть свое желание наслаждаться и наслаждается, если он культивирует в себе желание наслаждаться и наслаждается незаконным путем, то он неоднократно вторгается в жизнь другого человека. То есть это вид насилия, но очень тонкий. Как бы человек имел хорошую семью, но в результате определенного совпадения планет, как возникает вожделение, страсть к другому человеку, любовь к нему? Это возникает в результате совпадения планет. То есть, как планеты совпадают в определенных положениях, и человек испытывает сильное влечение к другому человеку. Если у человека благополучная семья, но другой человек, испытывая вожделение, пытается нарушить эту семью, он таким образом совершает насилие. Когда человек совершает насилие, у него всегда страдает иммунитет. Иммунитет – это защитные силы организма. То есть, если человек совершает насилие, у него портятся защитные силы организма. Таким образом, когда люди многократно так делают, они получают в себе венерическое заболевание, которое постепенно человека приводит к полному изнеможению. Наши ученые борются с этим таким образом. Они просто изобретают лекарства для того, чтобы победить эти болезни. Например, они изобрели лекарства от сифилиса, вот, и гонореи. Но они не знают, что в этом случае силы природы изобретут другие болезни, которые они не смогут сразу победить. И в целом, все равно люди будут получать от этого свое наказание. Например, сейчас очень много развивается грибковых заболеваний, которые невозможно совершенно лечить. Всякие кандидозы и так далее, связанные как раз с такими же этими поступками. И всем известный СПИД. Это то же самое. То есть раньше этих болезней не было у многих людей. Сейчас появились новые болезни. И всегда будут появляться новые, если пока, до тех пор, пока мы не научимся лечить эти болезни с помощью привития нравственности человечеству, мы всегда будем получать новые болезни, и с этим ничего не сделаешь. Также следует поговорить о том, что Венера, она управляет практически всеми гормональными функциями в организме. Причем, если Меркурий, он делает то, что все гормональные органы приходят в соответствие в работе друг с другом, то Венера, она отвечает за силу выделения гормонов или за ее качественность выделения гормонов. Если Венера находится в плохом положении, то может, в зависимости от того, на каком центре она действует, могут возникаться извращенные выделения гормонов, допустим, в щитовидной железе или в поджелудочной железе, или в печени или в надпочечниках, что может привести к различным заболеваниям. Такие редкие заболевания, как опухоль гипофиза или опухоль надпочечников, это чаще болезни, связанные с Венерой, которая находится в плохом положении. То есть у человека безудержное желание наслаждаться за чужой счет. То есть, когда у него опухоль гипофиза, это значит, что он как бы испытывает сильное наслаждение, какими-то проблемами у других людей. И таким образом у него сильно повышается активность гипофиза, приводит к опухоли. А надпочечники страдают от того, что он испытывает наслаждение действовать наперекор другим людям. Возникает опухоль надпочечников, от этого возникает стойкая гипертония, различные нарушения. Опухоли половых органов возникают тоже часто связанные с Венерой. И это означает, что человек хочет как-то сопротивляться противоположному полу, пытается противодействовать ему. Таким образом возникают опухоли. Или человек совершает аборт, как мы говорили, в этом случае тоже возникают опухоли. Если мать ненавидит своих детей, как бы, и наслаждается тем, что они страдают, то тоже рождает опухоли женских органов. Если муж любит издеваться над своей женой, то у него тоже рождаются опухоли половых органов. Да, у него. Не беспокойтесь. В этом случае у него. Так как женщины больше связаны с Венерой, я уже сказал, что влияние Венеры на женщины в 6 раз больше. Поэтому болезни, связанные с Венерой, больше женщины поражают, чем мужчины. Так как Солнце больше связано с мужчиной, то болезни, связанные с Солнцем, больше поражают мужчин. Если Венера находится в Овне, то человек может пострадать, у него возникнуть болезни, связанные с Венером, с Венерой, болезни головы, например, повышение давления, также инсульт мозга может возникнуть. У него возникают различные нездоровые привычки, допустим, различные распущенность в мыслях и так далее. Вот это, когда человек матерится, это тоже проявление Венеры, которая находится в плохом положении. И когда человек поет похабные песни, очень популярные сейчас, это тоже проявление Венеры, которая находится в плохом положении. Как бы у женщин Венера делает голос более нежным, а у мужчин он делает голос более твердым. Если еще Марс находится в плохом положении, то голос становится таким хрипловатым. И если Венера находится в плохом положении, также на уровне горла, то он хрипловатым голосом начинает петь похабные песни. Что сейчас очень популярно. Вот. И так как это делает Венера, то все с большим наслаждением эти песни слушают. Потому что это же от Венеры идет, то, что наслаждает. Такие песни, которые идут от Венеры, они очень опасны для сознания, потому что они склонны наслаждать. Самое большое оружие в этом мире – это оружие, которое идет из наслаждения. Человек, который пользуется этим оружием, несомненно, придет к большим проблемам в своей жизни. Потому что если человек поет с любовью, с наслаждением, идущим от своей плохой Венеры, похабные песни, и вся страна их слушает, несомненно, у него будут большие проблемы в следующей жизни. Если же человек пытается развратить всех вокруг себя и, пользуясь этим оружием, возможности воздействовать на противоположный пол, несомненно, в этом случае он тоже будет иметь большие проблемы. Надо понять, что природа так устроила, у противоположного пола нет никакой защиты от вожделения противоположного пола. Защиты нет. Когда вожделение действует на женщину от мужчины, то она испытывает 2 чувства. Первое чувство, как какой-то долг, обязанность, то есть 3 чувства. Если она сильно любит своего мужа, то она испытывает просто ощущение отчужденности от своего мужа, или она испытывает слабость, нежелание что-либо делать в семье. Первый вариант. Второй вариант, она испытывает ощущение долга, чувство долга перед каким-то другим человеком, не перед своим мужем. Она хочет что-то делать для него, что-то сделать. И третий вариант, она испытывает вожделение к другому человеку. А больше никаких вариантов нет. Если человек противоположного пола начинает думать о ком-то, то он делает насилие, совершает насилие всегда. Вот. Если женщина начинает думать о мужчине, то у него тоже 3 варианта. Или он чувствует слабость, если он не склонен к каким-то действиям таким. Или он испытывает чувство ответственности за какую-то женщину другую, с которым он не имеет никакого отношения. И третий вариант, он испытывает невожделение. Ясно, да? Поэтому человек, который насильно думает о другом человеке, не имея на это права, зная, что он это жена другого человека или муж, несомненно, такой человек совершает насилие, и он получит себе болезни, связанные с насилием. А это будет страдать иммунитет или будут плохие события в жизни какие-то. Если же человек совершает уже какой-то поступок и портит семью чью-то, то у него произойдет то же самое. Или в этой жизни, или в следующей. По отношению к нему будет точно такой же поступок. И то же самое, те же самые чувства он получит. Значит, Венера в Деве дает заболевание печени, кишечника, расстройство стула. Венера в Скорпионе, венерические заболевания, снижение жизнеспособности и плохие привычки. Также заболевания матки яичников. То есть я перечислил только три знака, потому что именно в этих знаках Венера часто бывает, дает заболевание. В других же знаках Венера может давать не болезни, а плохую судьбу. Часто изменяется судьба человека. Но также хочу напомнить с прошлой лекции, что когда Венера находится в слабом положении, может страдать не только судьба человека, но и его красота. То есть женщина становится более грубые черты лица у ней становятся, а у мужчины, если Венера в слабом положении, он как бы становится менее мягким, то есть качество мягкости теряется, становится таким суховатым, сухим становится такой человек. Ну, давайте теперь спрашивайте. Я думаю, у вас много вопросов уже возьму. Кто-то недоволен чем-то тем, что я сказал. Давайте. Изменение цвета глаз связано с солнцем. Это влиянием солнца на организм. Это изменение определенного положения солнца в гороскопе может вызвать такие вещи. А просто бывают периоды солнца, бывают подпериоды солнца. Понимаете? Солнце, да, сначала взаимодействует, то есть во время рождения через те знаки зодиака, в которых планеты стояли, происходит контакт человека. Через те же знаки зодиака больше всего Солнце на него и действует всю жизнь. Куда бы оно ни ушло, оно свою силу все равно через эти знаки зодиака дает. Но в любом другом положении Солнце может дать в каком-то другом положении очень сильное влияние напрямую на человека из этого положения еще. Есть, например, период Солнца, который длится больше 10 лет. Понимаете? И человек при этом, и у него изменяются многие параметры. То есть, если у него Солнце в сильном положении, то он становится более жизнерадостным, он выполняет все как бы свои устремления, он становится более уважаем в обществе, если мужчина. Вот. Женщина становится более энтузиастичной, тоже энергичной и так далее. Дальше. Не всегда, но может. Понимаете, как бы... Вы поймите, что Венера, она, как и Марс, дает болезни, которые... То есть болезни судьбы, есть болезни тела, есть болезни характера. Болезни характера можно излечить. То есть, когда портится характер, можно излечить. Болезни тела можно излечить. Но СПИД — это не болезнь тела, это болезнь судьбы. Болезнь судьбы означает, что человек уже это все запрограммировано. Он уже с рождения ясно, что он должен заболеть СПИДом, и он умереть должен вот в этом возрасте. Все. Как бы приговор подписан уже. Понимаете? Ничего не изменишь в этом плане. Абсолютно. А? Болезнь судьбы, конечно. Все уже предречено человеку. В плане болеть раком уже известно с самого рождения. Все. Угу. А что смягчить-то? Можно, но все равно умереть придется в тот же самый срок, как положено. Время не изменишь. Нет. Не все от рака, но умереть придется в то время, которое предписано. А движение, время движет всем, даже атомами в этом мире, как и в других мирах. Поэтому никто не сможет изменить ход времени. Ни один человек. И так написано в Ведах. Что там сзади, какой вопрос? Да? Как еще раз конкретнее организм знает, как заботиться о чем? В этой лекции это говорилось таким образом? Я что-то не совсем помню. Я не совсем понял вопроса. То есть... А? То есть организм может знать что? Организм может знать, как рожать, допустим. Это как бы существуют определенные механизмы воздействия на организм, идущие из подсознания. То есть материнство, допустим, чувство материнства — это подсознательная вещь, уже дается чисто с организмом матери. Например, ответственность, склонность отвечать за других людей, это дается тоже мужскому телу просто при рождении в мужском теле. Это все идет от влияния ложного эго. Но воистину сознание, оно связано больше с проявлениями разума. То есть в данном случае высшее проявление интуиции это идет через разум. Если у человека чистый разум, то он приобретает знание, интуитивное знание идет через чистый разум. Если у человека нет чистого разума, он не может иметь интуитивное знание. Понимаете? Когда разум осквернен, то человек не может понять, что делать ему в той или иной ситуации. Правильно жить и правильно поступать или неправильно. Это если разум находится в нечистом состоянии. Если человек склонен жить для себя, он не может, у него очень сильно ложное эго, и ложное эго закрывает, затмевает разум. Таким образом, разум становится в невежестве. И человек такой не способен понять, как правильно поступать в жизни, как нет. Поэтому у него сохраняется интуитивное знание по поводу того, что надо кушать, дышать и рожать. Но интуитивное знание о том, как правильно поступать в той или иной ситуации, он теряет. Я ответил или нет на ваш вопрос? Я не совсем понял его, если нет. А? Да? Все зависит от того, что вы понимаете под этими отношениями. Если вы понимаете чувство долга, то есть если человек испытывает чувство долга перед своей женой, допустим, и он, то есть половая энергия означает, что человек, он испытывает два типа отношений. Или он хочет использовать для себя противоположный пол, или он хочет что-то сделать для противоположного пола. Если он хочет что-то сделать, это означает забота. В данном случае с позиции мужского тела это означает нести ответственность за свою жену, пытаться ей помочь жизни. Вот. Если вы имеете в виду это использование для себя, как инструмент для наслаждения, противоположный пол, то в чем тогда заключается духовная практика? Если человек увеличивает эгоистические позиции в жизни, то и духовная практика означает, что человек увеличивает смирение, то есть он увеличивает отсутствие эгоизма. Он увеличивает желание служить, жить не для себя. То в этом случае просто это абсолютно противоположные вещи. Если же человек испытывает сильную любовь к противоположному полу и использует ее для выполнения своих обязанностей, увеличивает силу ответственности перед своей женой, допустим, то это наоборот способствует духовной практике. Потому что он избавляется от эгоизма таким образом. Поэтому можно рассматривать двояко этот вопрос. Само влечение к противоположному полу не означает деградацию. Все зависит от того, как ты используешь это влечение, каким образом ты поступаешь. Поэтому те семьи более счастливы, когда люди пытаются привязанность друг к другу превратить в чувство долга и заботы, когда они пытаются заботиться друг о друге. И наоборот, когда они пытаются использовать друг друга, тогда отношения начинают рушиться. Вы сами можете проследить по своей жизни. Когда мы пытаемся требовать друг от друга что-то больше, начинаются конфликты, скандалы. Когда мы хотим что-то делать друг к другу, тогда появляется забота, любовь, счастье и процветание. Поэтому само по себе влечение к противоположному полу – это вещь хорошая, потому что человек считается, что если человек живет безответственной жизнью, он никогда не будет прогрессировать. Поэтому существует природная способность, природа сама заставляет человека быть ответственным. Например, если мужчина, он не может взять ответственность в целом за общество, и воспитывать каких-то учеников. То есть, если он не может быть наставником, то есть взять ответственность за каких-то молодых людей, воспитывать их, то в этом случае, живя безответственной жизнью, у него энергия стекает вниз, и у него появляется сильное вожделение. И таким образом ему приходится жениться и брать ответственность за свою жену и за своих детей. Таким образом, эта сила Венеры, она заставляет просто принять ответственность человека в жизни. Если он не хочет ни за кого отвечать, ни за каких-то, ни за общество, ни за людей, ни за учеников и ни за женщину, таким образом он живет бесполезную жизнь, потому что он в этом случае, не приняв никакую ответственность в своей жизни, он не способен избавиться от эгоизма. Некоторые люди думают, что они, не приняв никакой ответственности в этой жизни, смогут просто настроиться на служение Богу, но они не выходят из-под концепции эгоизма, потому что они не понимают, в чем заключается это служение. Потому что Бога они еще не видят, они как бы продолжают служить самим себе в этом случае. Вот. Иногда человек может, который стремится служить Богу, он выбирает духовного учителя и служит духовному учителю. В этом случае он принимает ответственность перед своим духовным учителем, таким образом прогрессирует. Но в целом человек, который живет без ответственности, он несомненно женится. Он почувствует сильное вожделение, ему придется жениться и брать ответственность за жену и детей. Таким образом, ничего плохого в этом нет. Это защита от бесполезной жизни. Понимаете? Это сила защиты от бесполезной жизни, безответственной жизни. Да? У нас в стопах содержится наибольшая сила. Понимаете? То есть сила аскез, всех наших сил, всех аскез находится у нас в стопах. И человек, святой человек, может ходить по огню. Но в данном случае это просто техника, я вас уверяю, потому что я сам пробовал этим заниматься. Если человек быстро прижимает свою ногу к угольку, то теряется способность зажечь, потому что вот эта поверхность угля, она нейтрализуется, так как нет доступа воздуха, то эта поверхность угля, она нейтрализуется теплотой тела, то есть происходит нейтрализация теплотой тела, а более низкая поверхность угля, она еще не успела как бы прожечь ту поверхность, которая нейтрализуется. То есть если человек очень плавно вот так вот переступает, вот так вот, перекатывая стопу по огню, то он не обжигает ногу. И такие люди, как бы пользуясь этой техникой, считают себя очень продвинутыми. Ничего общего здесь с продвинутостью нет. Это просто факирство. Способность и выполнять вещи, которые всем кажутся сверхъестественными. Чисто из-за... То же самое, когда затачивают меч, допустим, под другим углом, они берут сначала, зная, под каким углом это сделать, рубят, допустим, какой-то предмет, а потом рубят другого человека, но делают это под другим углом. И он в этом случае становится абсолютно тупым. То есть заточка меча идет сбоку, понимаете? Это все фокусы просто. Ничего общего это с духовной практикой не имеет. Хотя человек способен определенной силой, нельзя назвать эту силу духовной, он способен защитить себя от удара меча. Это сила праны. То есть человек, имея определенную тренировку, он может силой праны защитить себя от удара острого предмета. Но это ничего общего не имеет с духовной практикой. Да? Я не склонник заниматься политикой религиозной и пытаться противопоставлять одну религию другой. Что касается вед, то в самих ведах написано, что они написаны только как бы записаны 5000 лет назад. Кроме того, существует история, просто чистая история как бы человечества, понимаете, не вед, а просто человечество, где абсолютно точно ясно, что, допустим, Будда пришел 3000 лет назад, и он тогда уже говорил про веды. То ясно, даже от рождения Будды уже ясно, что веды были уже как минимум 3000 лет назад. То есть эти все слова просто, ну я не знаю, то есть есть люди разного как бы плана, но если они так говорят, ну это их как бы дело, пускай, нет проблем. Каждый верит по-своему. Естественно, конечно, лучше верить с научной точки зрения, то есть изучать все более глубоко, чтобы не ошибиться, потому что вера означает самое главное в жизни у человека. Надо изучать, прежде чем во что-то поверить. Иначе, если человек верит эмоционально, просто есть как бы фанатизм, то есть это эмоциональная вера. Когда все хором поют, допустим, что-то, человек приходит туда, и у него возникают какие-то хорошие эмоции, и он начинает верить. Эмоциональная вера, она очень неустойчивая, нужно все равно знание. Петь — это хорошо, само собой, это развивает любовь к Богу. И воспевать Святое Имя — это самая возвышенная практика стремления, то есть человека. Это самое как бы в эту эпоху это самый легкий путь достижения любви к Богу. Но, тем не менее, человек должен культивировать в себе знания. И когда просто на эмоциях говорится какие-то вещи, то это не всегда способствует развитию в человеке глубокой веры. Чаще он метается из одного крайности в другую. Сначала верит в одно, потом разочаровывается, начинает верить в другое. И так он метается постепенно, не имея никакой цели в жизни. Поэтому нет смысла просто с лету принимать какую-то веру. Надо изучать все глубоко, а потом делать выводы. Сын Бога. Преданный Бога, Сын Бога. Несомненно, всегда такие вещи связаны с прошлой судьбой. Несомненно, ничего общего с этой жизнью это не имеет. Это уже было в прошлом запечатлено. Это все видно по гороскопу у человека. А гороскоп человека создается в момент зачатия. Это означает, что так как человек ничего не делал до своего момента зачатия в этом теле, то это означает, что он получил эту судьбу с прошлой жизни. Момент смерти не меняется. Что касается зачатия детей, возможность иметь детей или нет, я думаю, что это возможно. Но я точно не могу сказать на этот счет. Я могу сказать, что момент смерти не меняется. Но что происходит в этой жизни, я думаю, что возможно какие-то варианты. То есть, возможно, он может иметь детей, если он что-то... В ведах написано много ситуаций, когда мудрец благословляет человека иметь детей. Но, возможно, даже это все, даже это благословение уже запрограммировано. То есть здесь очень трудно как бы говорить о карме, очень трудно говорить. Да, да, вот я и поэтому и говорю, что это все может быть отражено уже в гороскопе. Поэтому очень трудно понять, что нам дано в судьбе и какие благословения мы можем получить в этой жизни. Какой-то вопрос там еще звучал. Это карма как ребенка, потому что ему положено умереть в этом возрасте. Так карма родителей, потому что им положено испытать это чувство утраты своего ребенка. Чаще всего для родителей это, я думаю, что это то, что они заставили это чувство испытать кого-то другого в прошлых жизнях. Возможно. Я не знаю точно, как это происходит, но такие вещи, то есть считается, согласно ведической культуре, что человек не должен видеть смерть своего ребенка. и это как бы не очень, как бы это вещи неблагоприятные, а это означает, что это все идет от неблагоприятной судьбы, от плохой судьбы. Также считается, что, по-моему, для женщины благоприятно умереть раньше, чем ее муж. Что-то такое. Я точно не могу сказать, так или иначе. У нас есть астрологические консультации, или, может быть, вы захотите воспользоваться какими-то другими астрологами. У нас есть консультации, как такие, как бы, более серьезные и короткие. То есть вы можете записаться, получить эти консультации. Вот здесь вот после лекции я еще раз могу напомнить, что можно получить консультацию по тому, какие продукты питания вам подходят. Также сегодня пришла девушка, которая объясняет технологию, практическую технологию приготовления блюд ведической кухни. Вот вы можете с ней пообщаться, узнать все у нее сегодня, кто этим интересуется. То есть у нас, скорее всего, будет два типа консультаций. То есть вы можете однократную консультацию получить. То есть она вам теоретически все расскажет, как пользоваться ведической кухней в нашей местности, вот в этой. Вот. Или вы можете записаться на семинар, который будет проходить 2 недели, 3 раза в неделю, 6 занятий будет. Это тоже можно все узнать. Также есть лечение травами или лечение камнями. Вот, то есть вот такие услуги есть, можете воспользоваться. Еще какие-то вопросы есть? Все спросили? Да? Так. Плохую карму, если она изменяет мужу. Она ставит, будем говорить, его в критическое положение, но то, что она ему изменяет, это у него уже запрограммировано. То есть он уже как бы отработал свою карму, но такие ситуации всегда критические. И он, если неправильно будет поступать, вести себя в этом случае, может себе наработать еще какую-то плохую карму. То есть существуют критические ситуации в жизни, когда человеку приходится сильно напрягаться внутри, чтобы правильно поступить. Понимаете? Когда там, допустим, на одной тропинке он встречается с кем-то и так далее. То есть, ну, много всяких вариантов. Это все запрограммировано. То есть, да, он, то есть это все находится в его прошлых поступках. Естественно, что тогда портится семейная жизнь. Если кто-то начинает изменять, то на тонком плане сразу рушатся отношения. Человек может даже не знать, но если он испытывал, и если были хорошие отношения в семье, то сразу видно, что они быстро портятся в результате таких поступков. Поэтому если кто-то хочет сохранить хорошие отношения с своим мужем или женой, он должен знать этот закон, что невозможно, хоть скрывай, хоть не скрывай, все равно отношения хорошими не останутся. Они неминуемо портятся. Они портятся просто. Нет уже никак. Потому что просто измена, просто мы не знаем законов, поэтому мы не понимаем, как это происходит. Измена означает получить другого мужа или другую жену. Это происходит на всю жизнь. Если человек по низшим центрам соединяется с другим человеком, это означает, что для женщины она получает еще себе одного мужа. Для мужчины это означает, что он получает себе еще одну жену. А в течение жизни эти отношения не рвутся, и они обмениваются кармой друг с другом. То есть человек получает, женщина получает часть кармы своего мужа, мужчина получает часть кармы своей жены. Таким образом, если человек соединяется, женщина, если она соединяется еще с одним мужчиной, то она имеет 2 мужей, и оба за нее отвечают. Но в этом случае она становится очень беспокойной, потому что она должна по своей судьбе уже как бы помогать в жизни и тому мужчине, и этому. Вот. И она, как бы, ее чувство любви тоже раздваивается. Она не может уже относиться тепло, как раньше, к этому человеку, с которым она живет. А это тепло ее делится надвое. И оно будет делиться столько раз, сколько раз она, так сказать, себе сделала вариантов жизни. Таким образом, ни о какой сердечности, отношениях уже и речи быть не может. Становится очень трудно жить такому человеку. Женщина, у которой так раздваивается, расстраивается, расчетверяется сознание, она не способна сохранить спокойствие ума. То есть она испытывает постоянное беспокойство, раздражительность, и у нее возникают очень большие проблемы в жизни. Это все запрограммировано уже заранее в карме детей. Дети, они, на их карме ничего не сказывается. До 13 лет, до полового созревания человек находится под воздействием своей прошлой кармы. А потом, после 13 лет, он начинает сам себе нарабатывать новую карму. Так происходит. Ну, всякие бывают причины. Или с прошлой жизни, допустим, были плохие отношения с противоположным полом, неправильным. В целом, я уже сказал причину. Причина такова. Если человек хочет свою любовь к противоположному полу использовать для того, чтобы наслаждаться им сам, он теряет нормальное положение Венеры и теряет счастье в отношениях с противоположным полом. Если же он, испытывая любовь к противоположному полу, выполняет что-то, делает, то есть заботится, самая лучшая забота – это давать духовное счастье, духовный прогресс. Допустим, мужчина, он ведет свою жену к Богу, вот, на высшие планеты, к Богу. А женщина, она, будучи верна своему мужу, она без труда двигается за ним в этом направлении прогресса. Вот. Если они не занимаются именно таким образом, не живут совместно, пытаясь прогрессировать в жизни, а в этом случае, несомненно, влияние противоположного пола может быть губительным для будущей судьбы. Но это не означает, что виноват муж в чем-то или жена. Еще раз повторяю, уже запрограммировано так, иметь такого мужа или такую жену. И если вы лично сами меняете свое отношение к своему мужу или к своей жене, то таким образом вы, несмотря ни на что, совершаете личный прогресс. И ничто вас не может в этом плане вам помешать быть счастливым человеком. Несомненно. И это даже... Что? А я об этом не... Вы не поняли? А вы не поняли, что... Вы не поняли, о чем я говорю. Я не сказал, что муж должен изменять жене, и жена должна изменять мужу. Кто еще так понял вот сейчас мою фразу? Никто больше так не понял. Я говорил не об этом. Я говорил о том, что надо, наоборот, служить своему мужу, жене. А мужчине надо думать не о том, как наслаждаться своей женой, а думать о том, как можно ей помочь в жизни, как сделать ее счастливой, как дать возможность ей прогрессировать в жизни. Я об этом говорю. То есть, если человек не хочет наслаждаться телом своей жены, это еще не значит, что он хочет наслаждаться телом другой женщины. Понимаете? Одно из другого не вытекает. Да? Количество душ, которые существуют в этой вселенной, ограничено. Ограничено. Но они постоянно пополняются. Вот на данный момент количество душ ограничено в нашей вселенной. Но из духовного мира приходят новые души в нашу вселенную. Постоянно. И также из нашей вселенной многие души отправляются в духовный мир. Появляется желание жить для себя, а не для Бога. В этом мире все живут для себя. Все хотят жить для себя здесь. С самого рождения мы уже тянем. Мне. Да. Да. Опухоль груди. Травами злокачественную опухоль маловероятно. Доброкачественную без проблем. Дальше. Все. Да. А какой смысл вечером мыться, если завтра опять утром вставать и мыться под душем? На ночь, какой смысл чистить зубы, если с утра опять надо чистить? Какой смысл стирать свое белье, рубашку, допустим, если она потом опять загрязнится? Лучше ходить грязным. Не ответил? Не совсем. Ну хорошо. Деликатно ушел от вопроса. Это самый сложный философский вопрос. Считается, согласно ведам, что душа, когда она уходит в духовный мир, я так думаю, то есть позиция такая, что она никогда уже не возвращается в материальный мир. Да. Есть другая позиция, но как бы трудно ответить однозначно на этот вопрос. Но в целом вероятность, все абсолютно точно как бы в едином мнении сходятся, что вероятность возвращения абсолютно минимальна. Потому что почти ни у кого в духовном мире не возникает желания наслаждаться без Бога. Понимаете? Поэтому очень маленький процент живых существ живут в материальных мирах. И в основном живые существа живут в духовном мире. Это большинство живых существ, а подавляющее большинство. Я не могу сказать в процентных отношениях, но я могу сказать точно, что подавляющее большинство, огромное, гораздо больше живых существ живут в духовном мире. А в целом, если брать в целом, я не знаю. Я не могу. Веды говорят, что душа бессмертна. Это я точно могу сказать. Но что касается, вы задаете такие сложные вопросы. В целом ограничено ли количество живых существ во всех мирах, да? Не знаю точно. Не знаю точно, не могу сказать. Я могу сказать точно, что душа бессмертна, она никогда не умрет. Это вот мы с вами душа, мы никогда не умираем. Это я могу точно сказать. Что бы с нами ни происходило. Размножаются ли души? Я не знаю. Увеличивается. Кто? Вы можете, Григорий, ответить на этот вопрос? Нет? Нет, тоже не знаю. Это сложно сказать. Это очень сложный философский вопрос. Я не люблю говорить то, что я как бы не сталкивался в жизни с этим. Возможно, кто-то сможет ответить на этот вопрос. У вас появились сложные вопросы. Да? Так. Да? Конечно, такое тоже бывает.